11. Разбор полетов. Лихтеровоз, Космокор 1343. Час назад покинул Маргору, поведал мне усталый полицейский инспектор в своем тесном, но светлом и даже с некоторой претензией на уют одни цветущие кактусы на подоконнике, чего стоили рабочем кабинете. Да и в любом случае в его экипаже нет офицера или даже матроса по имени Ваал Ком Ильдара, добавил он. Человек с таким именем действительно числится в штате корпорации, но служит совсем на другом судне, Космокор 1801. Сейчас оно направляется из системы Ялла на Чукулаку. То есть негодяй все же был самозванцем. Зачем-то уточнил уже очевидное я. «Разумеется, капитан», — кивнул инспектор. «И все же корпорация не станет выдвигать против вас обвинения», — заметил он затем. «А обвинение? Против меня?» Сперва я даже решил, что хозяин кабинета оговорился. «Вы сделали заявление, в котором увязали Космокор с попыткой ограбления», — развел руками мой собеседник. «Обычно их адвокаты такого с рук не спускают». «Но я не делал никаких заявлений», — нахмурился я. «Только к вам обратился». «И высказывали при этом вздорное предположение о возможной связи грабителя с Космокором. Добро хоть прямо не назвали его их штатным сотрудником. Этого было бы более чем достаточно, капитан. Но в своем запросе в корпорацию я взял на себя смелость значительно смягчить формулировки и сместить акценты на нейтральные. Не благодарите». Я и не собирался, честно говоря. Хотя, если задуматься, наверное, следовало. В полицию я позвонил сразу же, как только мы с Диком выбрались из того ангара, и, соответственно, появилась связь. Думал, они тут же примчатся на место, но узнав, что непосредственной опасности для нас с Юнгой уже вроде как нет, оператор предложил нам самим явиться в комиссариат. Ну или подождать на месте пару часов, пока у них освободится какой-нибудь патруль. Ждать мы, понятно, не стали. Ну и сами в полицию, сломя голову, не побежали. Раз уж такое дело, сперва я решил отвезти Дика на Еву в медотсек. Правый глаз у парнишки, который ему едва не выбил броском перстня один из негодяев, напрочь заплыл. Да и пропущенный под дых удар кулаком давал о себе знать. Держаться прямо у мальца пока не очень получалось. Злополучный перстень я, кстати, подобрал и сунул Юнге в карман форменной куртки. Его трофей заслужил. Кортик же свой мальчонка не выпустил из рук, даже падая с ящиков. Нужно было еще решить, что делать с игольником. Сперва я полагал, что его заберет с места преступления прибывшая полиция, но коли они тут такие все из себя занятые, а пуколка, как пренебрежительно обозвал ее Дик, между прочим, 2,5 сотни кредитов стоит. И это не считает цены боезапаса, если новые, конечно. В общем, игольник благополучно отправился в мой капитанский сейф в компанию к уже обитавшей там паре бластеров. В полиции же я решил сказать, что так оружие в темноте и не нашел, а там уж мало ли кто ушлый его потом подобрал. Впрочем, инспектор у меня про игольник даже и не спросил. «Напавших на вас я объявил в розыск, но почти наверняка они уже за периметром», — продолжил между тем полицейский. Оказалось, что мой расторопный Юнга исхитрился еще и запечатлеть рожи грабителей на свой сик. Но мне парнишка сообщил об этом уже на Еве, так что в комиссариат голограммы я переслал лишь оттуда, что, увы, дало негодяям неплохую фору. «А за периметром что? Закона нет?» — едко осведомился я. «Ох, не топчитесь на больном, капитан!» — тяжко вздохнул инспектор. «Наша юрисдикция исчерпывается портом. А со здешней городской стражей мы словно на разных планетах живем. Добро хоть друг в друга не стреляем, а когда-то и такое случалось. Здесь у нас этот ваш мнимый Валком Ильдара, презренный преступник, а за периметром он добропорядочный гражданин. Еще, небось, и налоги платит с награбленного в порту. С другой стороны, сюда ему теперь уже возврата нет, а это для таких, как он, наказанием едва ли не похуже тюрьмы будет. Там отсидел пару битков и за старое. А так, где он станет отныне промышлять? В городе. Мелочь по карманам тырить. У них там, не поверите, металлическая монета до сих пор в ходу. А настоящие-то деньги все здесь, внутри периметра. Прилетают и улетают с кораблями. Ну да, где деньги, там и преступники. Коридор комиссариата, куда я вышел, простившись с инспектором, был полон народу, ожидавших приема потерпевших, да вызванных на допрос свидетелей. Двое полицейских вели сквозь толчею задержанного, безносого, ушастого бремчанина, скованного силовыми наручниками, должно быть, видавшими виды. При каждом шаге арестанта они неимоверно искрили, заставляя бедолагу болезненно кривиться. Хотя какого там бедолагу? Тоже ведь, небось, кого-то ограбил, а то и чего похуже отмочил. Как и недавно в баре на Бака, при виде выходца с Бриммы, меня не к месту посетила дурацкая мысль. Интересно, а хвост у него есть? Или отрезал? И в этот момент толпа в коридоре, только что с большой неохотой пропускавшая полицейских при исполнении, стремительно расступилась, словно ее лучом бластера рассекли. И в освободившемся проходе я узрел кое-кого, у кого этот самый хвост уж точно имелся. И не куцый лысый обрубок, вроде того, что мог сохранить себе бремчанин, а длинный, пушистый, гордо вздернутый трубой по комиссариату шествовала Фелида. Название это всплыло у меня в мозгу почти мгновенно, с пояснением: моя наложенная память также на сей раз не замедлила. Нечеловеческая раса, колонизировавшая ряд планет приграничья. Координаты материнской звездной системы неизвестны. Технологически развита, при этом неконфликтна. Внешне представители весьма похожи на... Это мне, собственно, можно было уже не напоминать, на что похожи Фелиды я сейчас видел собственными глазами. Сквозь расступившуюся толпу шла рыжеволосая человеческая девушка лет 16, эталонной, что называется, изначальной внешности, если, конечно, не считать мохнатых треугольных ушек на макушке. Кстати, вовсе не в цвет волос серых и уже упомянутого мной шикарного хвоста, также серого. При этом ни на лице, ни на обнаженных ниже локтей изящных руках, ни на точеных стройных ножках, открытых от самых туфелек и до нижнего края более чем легкомысленной юбочки, ни малейших следов серой, рыжей или какой-то иной шерсти не наблюдалось. «За характерный облик в обиходе Фелид называют кошкодевочками», подгрузилась мне новая порция общеизвестной информации. «При этом генетически, что с человеком, что с известными на многих планетах представителями так называемых кошачьих, они имеют весьма мало общего. Ни в каком смысле не являются они и девочками, представляя собой расу синхронных гермафродитов, способных одновременно продуцировать и мужские, и женские половые клетки. Несмотря на это, в популярной человеческой литературе, живописи и стереокинематографе образ Фелиды неизменно носит подчеркнуто сексуальный характер». Ну да, и последнее ни разу не удивительно. Между тем, кошка-девочка чинно проследовала по затаившему дыханию коридору, равнодушно миновала меня, едва не задев качнувшимся в сторону хвостом, и скрылась за одной из дверей. «Отмечаться пошла», — пробормотал кто-то у стеночки. «Им положено по прилету». «Я бы такую тоже отметил», — выдохнул другой голос. «Да не мечтай», — заявили ему сразу с двух или трех сторон. «Я слышал, у них там зубы растут», — добавил какой-то знаток. «Нет у них вообще никакого там. Они как амебы делением размножаются», — горячо возразил другой доморощенный специалист по филидам. Тут толпа и вовсе загалдела наперебой. Я же, воспользовавшись так и не успевшим сомкнуться пустым пространством посередке коридора, поспешил к выходу, но, надо признать, тоже под глубоким впечатлением. «Простите, капитан, это все моя вина», — понуро заявила Ксен. Кажется, ее все еще самую малость пошатывало. Но голос звучал уже ровно, да и голубые глаза хоть и моргали смущенно-покаянно, но болезненным взгляд не казался. Когда суперкарга и ее сестра вошли в кают-компанию, я рассказывал Дику и Аран о своем визите в комиссариат и как раз дошел до встречи в коридоре с Филидой. Но с появлением близняшек разговор как-то сам собой лег на новый курс. «Не подведи я вас в тоннеле, всего этого кошмара бы не произошло», смиренно продолжила Ксен, покосившись на фингал под глазом Юнги. «Тут, очевидно, мне следовало незамедлительно уверить расстроенную блондинку, что она типа вовсе ни при чем, и если чья-то вина в случившемся в порту и есть, то это исключительно моя. Но пока я мысленно подбирал нужную формулировку, меня опередил Дик. «Нет, это все только из-за меня», — вздохнул он. «Нужно мне было, как и велел капитан, при первых же подозрениях звонить Аран и бежать в полицию. Сразу едва стало ясно, что ложный корпоративщик не идет на свой корабль, а втихаря следует за капитаном, да еще и на пару с сообщником. И потом с этим орденовым перстнем я тоже не в тему полез и подставился по-дурацки». Удивительно, кстати, как вдруг поменялся его настрой. В ангаре, несмотря на куда худшее самочувствие, после ретирады негодяев парнишка держался бодрячком и, похоже, был собой весьма горд. «Ну, ты у нас прям отпетый головорез», — заметил я тогда Юнге, понятно, после слов благодарности, которую, замечу, мальчик принял как должное. «А откуда такие нетривиальные навыки?» «Учителя были хорошие», — пробормотал Дик, пытаясь выпрямиться. Более-менее ему это удалось лишь с моей помощью, но почти тут же паренек вновь был вынужден скрючиться. «В трущобах Бака?» «На Бака нет трущоб», — периодически заявлял Юнга. «Ну да, типа того», — признал он затем. «А вот насчет идеи компенсации за беспокойство...» В этот момент я заметил на полу тот самый перстень и, не договорив, наклонился, чтобы его подобрать. «Ну, нельзя же было дать ему уйти просто так», — воспользовавшись возникшей паузой, веско заметил мальчонка. «Прокололся? Отвечай». «И еще один урок улиц Бака?» «Угу. А вот у вас, капитан, походу, школа была так себе», — поднял он тут на меня глаза, вернее, один глаз, левый. Правый у него к этому моменту уже не открывался. «Простите, но вы неправильно держите игольник. Поэтому и промазали». «Покажешь мне потом, как надо», — тепло улыбнулся собеседнику я. «Хорошо», — преисполненный достоинства, несмотря на совсем непрезентабельную согбенную позу, выдохнул Юнга. «Так, хватит мериться, кто виноватее», — звонко хлопнул я, наконец, ладонью по столу, невольно заставив Ксена и Дика вздрогнуть. Аран и Брин сохранили невозмутимость. «Все хорошо, что хорошо, кончается. Все живы и, в общем-то, здоровы. Шестисолнечница заверила меня, что никаких внутренних повреждений у Юнги нет. Ну, а фингал, ерунда, скоро сойдет. Деньги наши тоже при нас. По сути, мы даже в некотором прибытке». В первую очередь я имел в виду трофейный игольник. Но парнишка кивнул демонстративно, потеребив перстень, который висел теперь у него на шее на тесемочке. Для пальцев мальца тот был заметно велик. «Кроме того, каждый из нас, прямых или косвенных участников последних событий, получил урок, который, надеюсь, пойдет нам на пользу». «А у Ксента что за урок?» Тут же, с пылом вступившись за блондинку, перебил меня что-то снова осмелевший Юнга. «А то, что перед нырком ей все же стоит спускаться в каюту, повернулся я к суперкарго. «Да, капитан», — послушно склонила голову девушка. «Также сообщаю, что за проявленную находчивость и отвагу Юнги Дику Днес Ильбака объявляется благодарность с занесением в бортовой журнал и присуждается денежная премия 300 кредитов». «Ух ты!» — радостно вскинул голову парнишка. «Спасибо, капитан! Огромное спасибо!» «Тебе спасибо за верную службу», — улыбнулся я герою дня. «Поздравляю, Юнга!» — степенно похлопав в ладоши, заявила с экрана Аран. «Поздравляю!» — вторила ей Ксен, также принявшись аплодировать. «Заслуженно!» — выговорила Брин. «Потрать с умом!» «Постараюсь!» — мечтательно прошептал Дик, должно быть, уже что-то на этот счет придумав. «Ну, а за вами новый груз, суперкарго!» — снова посмотрел я на Ксен. «Как только будете готовы приступить...» «Я готова, капитан!» — торопливо поднялась из-за стола та. «В целом подтверждаю», — обронила, поймав на себе мой вопросительный взгляд, шестисолнечница. «Тогда вперед!» — распорядился я. «Уверен, суперкарго, вы найдете нам на Маргоре что-нибудь исключительное!» — добавил зачем-то. «Ну и кто, спрашивается, тянул меня за язык?» Двенадцатое. Пассажир. Ксен вышла на связь уже через полчаса. «Что, у нас уже есть груз?» — удивился я. «Нет, капитан!» — не замедлила разочаровать меня суперкарго. «Но к нам просится пассажир!» — тут же добавила она. «Пассажир?» — самую малость, но все же скривился я. «Как основа для рейса, это же, ну, невыгодно!» — заметил затем собеседница. «Взять на борт попутчика, когда трюм у тебя уже полон и курс определен, такое всегда пожалуйста. Но если попытаться перевернуть ситуацию с ног на голову и начать не с груза, а с пассажира, ничего хорошего это обычно не сулит. Путешественники чаще всего неимоверно спешат, иначе потерпели бы до регулярного лайнера одной из корпораций». И ждать, пока суперкарго найдет дополнительный заказ и доставит его на борт, категорически не желают. К тому же многие категории товаров прямо запрещено перевозить одним рейсом с людьми без недвусмысленного согласия последних. Ну а сам по себе одинокий пассажир едва ли заплатит столько, чтобы перелет хотя бы окупился. Вот, скажем, дюжина — это другое дело, но... «Столько у нас на Еве и кают-то нет». По крайней мере, именно к таким выводам я недавно пришел из вдумчивых бесед с Аран и той же Ксен. «Не в этом случае, капитан», — пылко заявила между тем суперкарго. «Денег нам предлагают почти как за то вино с бака. И не возражают против любого параллельного груза. На поиск его у нас будут целые сутки. А лететь на Волоколу... Туда несложно будет что-нибудь с собой прихватить. Кроме того, затем возможны еще два последовательных перелета. Волокола-Яла и потом с Ялы обратно на Маргору. В точности на тех же условиях по оплате и до загрузки. Вот, гляньте сами». Ксен скинула мне предварительные расчеты. Цифры определенно впечатляли. «Как-то уж слишком хорошо», — покачал я, однако, головой, вспомнив пресловутого лжекорпоративщика. «Должен найтись какой-то подвох». «Не без этого, капитан», — с готовностью кивнула блондинка. «Пассажир Филида». «Что?» — широко распахнул я глаза. «Филида?» «Ну, их еще называют кошка-девочками». «Я знаю, кто такие Филиды», — перебил ее я. «Но кошка-девочку к нам на борт. Как она вообще на нас вышла? И почему не обратилась в тот же космокор?» «Лайнеры корпорации ей не нравятся. Говорит, на них всегда слишком много народу. Это ее раздражает. А так у нее своего рода круиз по человеческим планетам. Сюда прилетела с Янны, тоже на орке. Но в последнем тоннеле они зависли почти на 40 часов. Экипаж, понятно, не виноват, но Филида сочла, что это дурной знак, и решила сменить перевозчика. Попросила в полицейском комиссариате посоветовать свободный звездолет, имеющий право брать пассажиров. И в ряду 3-5 вариантов ей назвали Еву. Нам она позвонила вторым. Один корабль уже успел найти новый груз. А она в курсе, что у нас даже стюарда нет? Все еще в некоторой растерянности осведомился я. И Юнга с подбитым глазом, добавил я с кривой усмешкой. Обслуживание на борту ее не интересует, только отдельная каюта. Стол, к слову, тоже не нужен. Питаться она будет из собственных запасов, у себя. Единственное, просит взять на борт несколько ящиков человеческого пива. Лучше янского, она к нему пристрастилась в путешествии. Но на крайняк сойдет и местная маргорская. Вот его она желала бы употреблять в кают-компании во время общих трапез. Хм, достойный вкус. Потенциальная пассажирка мне уже понемногу начинала нравиться. «За пиво Филида готова заплатить отдельно», — добавила контрольный выстрел Ксен. «Пока похоже просто на сделку мечты», — хмыкнул я. «Это-то и подозрительно, капитан, но я тоже не вижу очевидных проблем. Ну, кроме самого факта, что на борту окажется кошка-девочка». «Ты космологическая расистка?» — удивленно приподнял брови я. «Что вы, капитан? Нет, конечно!» — поспешила горячо заверить меня блондинка. «Просто боюсь, как бы нам не проколоться на чем-нибудь неучтенном». «Например, на том, что вот Филиды как раз записные расисты». На экране возле меня появилась Аран. Так, чтобы видно и слышно ее было и мне, и суперкарго. «Своего рода эти ваши милые кошкодевочки терпеть не могут цифровых копий вроде меня». «В самом деле?» — покачал головой я. «Я не знала», — захлопала ресницами Ксен. «То есть отказываемся?» В ее тоне невероятным образом смешались сожаление и облегчение. «Стоп, стоп, стоп», — погрозила ей пальцем шестисолнечница. «Я такого не говорила. Предложение уж слишком хорошее, чтобы отвергать его из-за подобной мелочи. Представлять пассажиру весь свой экипаж мы вообще-то не обязаны. Я могу просто не показываться ушастой дамочке на глаза и всего делов». «Тоже вариант», — прикинув, кивнул я. Терять столь выгодную сделку и мне было уже жаль. «Есть еще какие-нибудь нюансы?» — спросил затем я у обеих своих собеседниц. «Я таковых не вижу», — развела руками Аран. «Я тоже», — чуть ли не виновата сообщила суперкарго. «Но это не значит, что их нет». «Нырков бояться, тверди не покидать», — принял командирское решение я. «Суперкарго, хватайте вашу хвостатую пассажирку в охапку и тащите на борт». «Фигурально выражаясь», — поспешно пояснил я с усмешкой. «А то мало ли». «Я поняла, капитан», — сосредоточенно кивнула Ксен. «Аран, а вам, получается, придется на время рейса перейти в режим «сижу и не отсвечиваю», — заметил я бортмеханику. «Чего не сделаешь ради выгодного заказа», — картинно развела руками шестисолнечница. На том мы и порешили. Филида поднялась на борт следующим утром. В сопровождении Ксен и двух автоматических тележек, одной побольше с багажом нашей экзотической пассажирки, другой сравнительно небольшой с тремя ящиками премиального янского пива. Отдельная история, где его моя суперкарго отыскала на Маргоре, но ведь нашла же. У шлюза процессию встречали мы с Диком. Фингал у Юнги еще не сошел, толком замаскировать его косметическими средствами нам не удалось. И, отчаявшись, парнишка взял и повязал на глаз черную повязку. По мне, так смотрелось это да нельзя нелепо. Но Аран маскарад мальца одобрила, и спорить я не стал. Вопреки моим ожиданиям, кошка-девочка оказалась не той, что я видел в комиссариате. У этой волосы на голове были не ярко-рыжими, а скорее золотистыми, а шерсть на ушах и хвосте светлая, почти белая. Надо же, мне как-то и в голову не приходило, что на планете могут разом оказаться две филиды. В остальном гостья моим ожиданиям полностью соответствовала. Смазливое личико юной девчули, стройные ножки, гибкие ручки с аккуратными ноготочками, из одежды весьма короткая пестрая юбочка и тесная, подчеркивающая соблазнительные формы, розовая блузка. Ну и розовые же туфельки для комплекта. «Капитан, это Даза Мняйя, наш пассажир», представила кошка-девочку суперкарго. «Даза Мняйя, капитан звездолета Ев-А Юрий Вас Ильев», в свою очередь отрекомендовала она меня. «Мне очень приятно, капитан», прямо-таки промурлыкала Филида. «Мне тоже, Даза. Накануне мы всем экипажем вычитали, что именно так следует титуловать нашу необычную клиентку. Добро пожаловать на борт. Знакомьтесь, наш юнга Дик», кивнул я на парнишку. «Он покажет вам вашу каюту и поможет разместиться». «Мне. Благодарю, капитан. Но разместиться я бы предпочла самостоятельно. Пусть девочка просто проводит меня до двери. Мне». «Я мальчик», — вспыхнул паренек. «Никакая не девочка». «Ой, мне, простите великодушно», — всплеснула руками пассажирка. «Я плоховато разбираюсь в этом аспекте человеческого бытия. Вот и путаюсь вечно. Мне». «Ничего страшного», — покраснел Дик. Должно быть, устыдился своей несдержанности. «Взлет через полчаса», — сообщил я между тем гостье. «Тянуть нужды не было. Еще вчера вечером Ксен нашла нам попутный груз, и тот уже находился в трюме. Успела суперкарго и закупить в рейс все необходимое, начиная с топлива и еды и заканчивая той самой информационной подпиской за 1000 кредитов. Точнее, уже за все 1200. Обещанную блондинке на Бака скидку на Маргори не предоставили. Ну, да денежки у нас теперь имелись. «После отрыва от тверди вы можете свободно ходить по всему кораблю, за исключением личных кают членов экипажа и рубки. Для посещения их вам нужно спрашивать разрешение», — продолжил я. «После выхода из первого тоннеля экипаж соберется в кают-компании на обед. Я слышал, вы изъявили желание присутствовать на наших трапезах. Будем рады вас видеть за столом». «Мне непременно приду, капитан», — улыбнулась мне в ответ Филида. «Будь на ее месте человеческая девушка, иначе как кокетливо улыбнулась, я бы это не назвал. Шакр! Она и впрямь была орденски обворожительна. Только этого мне не хватало. Как там сказал кто-то в коридоре комиссариата? Зубы! Прошу вас, Даза!» Нервно сморгнув своим единственным рабочим глазом, жестом предложил пассажирке следовать за собой Дик. Эх, стоило, наверное, поручить гостью заботам Ксен. «Ну, как впечатление, капитан?» Не без насмешки поинтересовалась у меня с экрана Аран, когда юнга с плавно покачивавшей в такт шагу хвостом Филидой удалились, и заметить нашего бортмеханика красавица-расистка уже никак бы не могла. «Хм, довольно живые», — сглотнув, выговорил я. «Учтите, под скудной одеждой у этого существа скрывается не то, что вы себе нафантазировали», — заметила суперкарго. «Совсем не то», — с нажимом повторила она. «Дику это, скажите», — на автомате буркнул я и лишь затем возмутился. «Ничего я не фантазировал». «Ох, не лукавьте», — покачала головой шестисолнечница. «Впрочем, стыдиться вам нечего. Филида вас откровенно провоцировала, так что вы еще неплохо держались». «Да, я не заметил. В смысле, особой провокации, ну, кроме самой ее внешности». «Зато я заметила». «И зачем, по-вашему, она это делала?» — задумался я. «Думаете, хотела чего-то пикантного?» «Если вы о сексуальной близости, то между человеческим мужчиной и так называемой кошка девочкой, онная едва ли возможно физиологически. Да и сама идея об этом для Фелиды выглядит омерзительно. Так, по крайней мере, полагает наша современная наука», — строго заявила Аран. «Думаю, ушастик просто проверяла вас на устойчивость. И, замечу, тест вы в целом прошли успешно». «А зачем было меня проверять?» — пожал я плечами. Наваждение, охватившее меня в присутствии хвостатой гости, понемногу отступало. «Шакар, я же реально пялился на ее тугой бюст и шарил ищущим взглядом по нижней границе юбчонки, сам того не замечая. На глазах у Ксен, Дика и Аран. Ох, стыдоба-то какая!» «Возможно, чтобы принять окончательное решение, стоит ли с вами лететь», — предположила бортмеханик. «Тогда ей следовало проделать это до заключения сделки и уплаты аванса», — хмыкнул я. «У иных рас и логика может быть отличной от нашей», — неопределенно повела широкими бровями шестисолнечница. «Ну да, например, они почему-то не любят цифровые копии. Ну не бред ли?» Тринадцатое. Застольная беседа. Первый из семи намеченных в этом рейсе нырков прошел без происшествий. Ни Ксен, ни Брин не отключились. Так что на анонсированном мной Фелиде обеде весь наш экипаж был в сборе. Если, конечно, не считать Аран. Но, уверен, присутствовал сейчас в кают-компании и шестисолнечница. Просто незримо. А вот пассажирка наша что-то задерживалась. И даже не знаю, куда. С большим нетерпением поглядывала сейчас моя команда. На специально оставленную нами распахнутой дверь в отсек или на богато накрытый стол. Трапеза не планировалась праздничной, однако в этом рейсе мы могли себе позволить не давиться калорийными, но безвкусными стандартными пайками и без особого повода. Тем более, что повод-то как раз какой-никакой имелся. Все-таки не каждый раз у нас в кают-компании ожидаются посторонние. Не хотелось, что называется, ударить в грязь лицом. «Может, начнем без мня и...» — робко предложила Ксен. «А то остынет все», — покосилась она на приготовленные разносолы. «Неудобно выйдет», — покачал головой я. «Она вроде как официально приглашена». Хотя, памятуя о нашей первой встрече, если гостья сама нас проигнорирует, будет, пожалуй, только к лучшему. Но этого я вслух, понятно, не сказал. «А вдруг с ней что-то случилось?» — подал голос Дик, так и ходивший с утра с нелепой черной повязкой через глаз. «Я сбегаю, проверю». «Тогда уж проще вызвать ее по внутреннему каналу», — заметил я. «Но Даза просила без особой нужды ее не беспокоить. Собственно, через тебя же это и передала», — напомнил я Юнге. «А, ну да», — кивнул тот. «Ну, вдруг и впрямь...» «Так, без паники», — послышался непонятно даже откуда твердый голос Аран. «Так я и знал, что бортмеханик за нами подглядывает». «Ну ладно, приглядывает». «Идет, ваше ушастенькое. Появится через 10, 9, дальше сами считайте, если хотите». 7, 6, воспринял предложение шестисолнечницы слишком всерьез Дик. «Чшшш», повернувшись к Юнге, приложил я палец к губам. Сообразив, что так недолго испалиться, парнишка судорожно прикрыл рот ладошкой. Но дело его оказалось заразным. За других не скажу, но про себя я машинально подхватил. 4, 3, 2. Где-то мы, похоже, с Юнгой темп потеряли. Ну или Аран просчиталась. В дверях Фелида появилась аккурат под мое промежуточное 2. К обеду Даза мня и я переоделась, сохранив, впрочем, верность прежним фасонам. Юбочка на пассажирке осталась столь же короткой, а блузка не менее обтягивающей. Но теперь обе они были темно-бордовыми. Сменили свой цвет на оттенок красного и туфельки нашей гостьи. В каждой руке, ловко зажав узкие стеклянные горлышки между пальцами, кошка-девочка несла аж по 4 бутылки пива, как-то ухитряясь при этом ими на ходу не позвякивать. В первый миг вроде бы никто из нас не проронил ни звука и не сделал ни жеста. Но, тем не менее, по кают-компании будто пробежала невидимая, но вполне ощутимая волна. Я же добросовестно прислушался к своим ощущениям. Нет, в умопомрачение, подобное тому, что недавно накатило на меня в присутствии Филиды внизу, у шлюза, на сей раз я, кажется, впадать не собирался. Уже хорошо. «А разрешите мне присоединиться к посиделкам?» — промурлыкала между тем пассажирка, грациозно переступая порог. «Пожалуйста, прошу вас, Даза». Поспешно поднявшись навстречу гостье, я предупредительно отодвинул ей свободный стул по правую руку от себя и слева от Юнги, напротив близняшек. «Мяу, благодарю, капитан». Филида уселась, мимолетным движением хвоста оправив свою несерьезную юбочку. Затем пассажирка уверенно водрузила на стол принесенные бутылки, после чего, оставив возле себя лишь парочку, остальные 6 одно за одной передвинула ближе к середине. «Мяу, это для вас, мои любезные звездолетчики. Угощайтесь. По 2 каждому, если не возражаете. Детям у вас, я знаю, пиво не положено. Ведь так, мяу?» Лукаво подмигнула она Дику. «Да, я лучше лимонад», — пробормотал Юнга, потупившись. «Простите, что не притронусь к еде», — продолжила между тем кошка-девочка, обращаясь теперь почему-то к Брин. «Мне, уверена, блюда великолепные, но мне, к сожалению, не подходят. У нас с вами разный метаболизм, мяу». Пилот в своей манере лишь чуть заметно пожала в ответ плечами. «Не хочешь — не ешь, мол, нам больше достанется». «А как же вы тогда пьете наше пиво?» — не удержался от резонного вопроса я. «Мяу, оно моим организмом тоже не усваивается», — вздохнула пассажирка. «Но мяу, какой же при этом у него восхитительный вкус. И еще любопытное ощущение после. Не опьянение, как у вас, иное. На ум наречии этого не описать. Нет подходящих терминов», — виновато развела руками она. «Но поверьте мне, это более чем стоит всех сопутствующих неудобств». «Что ж, тогда предлагаю первый тост. Выпьем за то, чтобы все, что нас радует, стоило сопутствующих неудобств», — симпровизировал я. К этому моменту Ксен уже откупорила 3 из 6 наших бутылок и разлила янтарный напиток по бокалам себе, мне и Брин. Посуду вообще-то мы приготовили для вина, но проигнорировать пенный подарок гости было бы, пожалуй, невежливо. А вот для Филиды у нас заранее был предусмотрен высокий пивной стакан, специально приобретенный на Маргоре. Но кошка-девочка жестом от него отказалась, предпочтя, как видно, пить прямо из горлышка. Свою бутылку, к слову, пассажирка открыла сама. Я даже не заметил как, но точно не нашим консервным ножом. «Отличный тост, капитан Няу», — поддержала меня Филида. Мы выпили. Ксен и Брин скромно, может, по глотку. Я с треть бокала, да замняя, свою бутылку ополовинила. Пиво и впрямь было чудесным. Не сравнить ни с тем, что я пил на Бака, ни с маркорским, что мне довелось попробовать в музее. «Мяу, сами кушайте, меня не стесняйтесь», — улыбнулась нам пассажирка, прозорливо упреждая уже наметившуюся было за столом неловкую паузу. Мы принялись накладывать еду себе на тарелки, куда более чинно, чем делали это обычно. Как ни крути, присутствие чужачки сказывалось. «Мяу, у нас, говорят, похожи как люди друг на друга», — снова заговорила между тем Филида. Те из нас, кто редко посещает ваши планеты, и впрямь с трудом могут отличить одного человека от другого, мяу. Но я много путешествую, и глаз у меня наметан. И тем не менее вы двое и впрямь весьма похожи. Именно что как люди друг на друга, мяу, обратилась она к моим блондинкам. Могу я поинтересоваться, кто из вас клон, а кто оригинал? Никто не клон. От неожиданного вопроса Ксен вздрогнула, но тут же вернула на лицо любезное выражение. «Мы близнецы, сестры». «Мяу!» — удивилась чему-то пассажирка и тут же пояснила. «Я слышала о подобном, но лично сталкиваюсь впервые, мяу. Клонирование у нас тоже практикуется, хотя широко и не распространено, но вот двух внешне одинаковых детей-оригиналов не бывает». «Мяу, ведь каждый рождается с особым внутренним настроением, а это куда важнее, чем какой-то там набор генов». «Зато у нас с сестрой характеры разные», — заметила суперкарга. «Мяу, в самом деле, как интересно, если позволите тост на правах гости. За единство разнообразия, мяу», — отсалютовала она нам своей бутылкой. «Мы снова выпили». «Мяу, кстати говоря», — продолжила мурлыкать кошка-девочка, «люди тоже нас не слишком хорошо различают. Обычно они судят по цвету волос, мяу». Слегка дотронулась она рукой до своей густой золотистой шевелюры. «И по масти шерстки», — указала пальцем на свое треугольное ушко. «Но это негодный способ, мяу», — сообщила затем. «Окрасом прически мы можем управлять». Ее лицо на миг приняло сосредоточенное выражение, и волосы стремительно потемнели, сделавшись почти черными. «Ух ты!» — восхищенно выдохнул Юнга. «С шерсткой несколько иначе, мяу», — продолжила между тем Филида. «Она у нас меняет оттенок непроизвольно и постепенно, за часы или даже дни». «Мяу, в зависимости от великого множества факторов, не всегда очевидных даже нам самим». «У нас в космошколе на факультете суперкарго ходила поговорка «продать Филиде краску для волос», — проговорила Ксен, «в значении заключить успешную сделку в самых неблагоприятных условиях. Теперь я понимаю, откуда пошло это выражение, а тогда в него как-то даже...» «Не вдумывалась. Мяу, забавно», — охотно согласилась пассажирка. «Обожаю такого рода присказки», — она повела из стороны в сторону хвостом. До меня не дотянулось, а вот придвинувшегося было дико вынудило поспешно отшатнуться. «О, не стоит пугаться. Я забыла, мальчик или девочка, мяу», — повернулась к Юнге гостья. «Мальчик», — пробормотал тот. «Хвост мягкий, больно ударить им невозможно», — продолжила Филида. «Если хочешь, можешь потрогать, мяу», — неожиданно предложила она парнишке. «Правда можно?» — распахнул глазище тот. «Мяу, только сильно не сжимай, а то больно будет уже мне», — предупредила Дика, даза мяя. «Не буду», — заверила ее Юнга, несмело протягивая руку. «И правда, какой мягкий!» — поведал он нам спустя пару ударов сердца. «Я бы тоже не отказался погладить пушистую часть гости, но просить о подобном, ясно дело, не рискнул». «Мне, кроме всего прочего, хвост служит нам органом осязания», — пояснила тем временем пассажирка. «Наши далекие предки пользовались им на охоте для поиска добычи, мяу». «А разве это удобно?» — поинтересовался осмелевший Дик. «Хвост же сзади». «Мне это только так кажется», — ответила ему собеседница, не пояснив, впрочем, при этом. «Кажется, что неудобно, может, древние филиды охотились, пятясь спиной вперед, кто их знает, или что хвост сзади. Ведь по-хорошему, если он высовывается из-под юбки с тыла, это еще совсем не значит, что он там и прикреплен к телу». «А вы сами когда-нибудь охотились?» — спросил неугомонный Юнга. «Мяу. Мой наставник говорил, что вся наша жизнь своего рода охота. Даже если при этом мы не выслеживаем, не убиваем и не пожираем никого, кроме самих себя», — заявила пассажирка. «Мне это не следует понимать буквально. Тут должна была идти тонкая игра слов, вся красота которой на ум наречии теряется». «В целом смысл ясен», — заметил я. «Мня, я рада», — гостья потянулась к своей второй, уже початой бутылке. «Вот теперь я разглядел, как она их откупоривает, и едва не подавился кусочком мяса, который как раз собирался проглотить». Из-под беззабидного розового ноготка на одном из пальчиков Фелиды вдруг высунулся длиннющий, самый этот палец, изогнутый серый коготь. Им-то да, за меня я и подцепила пивную пробку, явно уже привычным движением. Ну, не ордену себе. «Мня третий тост у нас обычно произносить не принято», спрятав коготь. Как ни в чем не бывало, продолжила пассажирка. «В этот раз мы, как правило, пьем молча. За то, что осталось в прошлом, и за то, что меня только грядет. Но если рядом находится тот, у кого будущего нет, наоборот, обязательно нужно что-нибудь сказать ему под руку с напитком, даже и сущую глупость меня, чтобы спутать бездни расчеты, хотя... чаще всего это уже бесполезно». «Что значит «нет будущего»?» Тут же осведомилась Брин, подозревая, что сегодня за столом это были ее первые слова. «Мня то и значит. Мы такое чувствуем, хотя и не всегда». «Вы хотите сказать, что у кого-то из нас нет будущего?» — нахмурился я. «Этот человек что, должен скоро умереть?» «Мня такое бы меня ничуть не удивило. Космос коварен». «Но нет», — покачала головой Фелида. «Дело мне в ином. Я впервые нахожусь в обществе кого-то, у кого будущее есть, но нет прошлого. И если, конечно, это не новорожденный младенец», — в упор посмотрела на меня она. «И теряюсь мне, как поступить? Молчать или, наоборот, нести абы что?» «Ну, смолчать вы уже не смолчали», — хмыкнул я. «Мне, наверное, простите, капитан», — запрокинув голову, гостья поднесла к губам горлышко бутылки и не отрывалась от него, пока не выпила все до капли. «Что она такое несла насчет прошлого?» — растерянно осведомилась Ксен, когда, расправившись со своим пивом, Фелида с извинениями удалилась. Судя по ее не самому внятному объяснению, как раз пришло время связанных с метаболизмом сопутствующих неудобств. «Да не бери в голову», — небрежно отмахнулся я. «Тайну моей переписанной памяти на Еве до сих пор знала только Аран». И расширять круг посвященных в мои планы вовсе не входило. Типа, зачем? Какая-нибудь очередная кашкадевичья идиома или метафора? «Слишком много метафор», — скупо обронила с противоположной стороны стола Брин. Смотрела она при этом, правда, не на меня, а на свою сестру. «Что есть, то есть». Возникнув на экране, бойко подключилась к нашему разговору шестисолнечница. «Могу, конечно, ошибиться, но сдается мне, друзья мои, что ушастик чуть ли не каждому из вас передала по горячему привету». «И туда же. Что там у нас насчет кары за выдачу секретов капитана? Скорее всего, мы с ней просто друг друга толком недопоняли», — сделанным равнодушием заявил я. «Разница культур, все дела». «Вот очень похоже на то», — с готовностью подхватила Ксен. «Ага», — глядя куда-то в сторону, похоже на дверь, за которой недавно скрылась Фелида, рассеянно вторил ей Дик. Брин промолчала. Но тут как раз удивляться было нечему. Сподобилось-таки не углубляться далее в опасную для меня тему и Аран. 14. Кое-что о взрослении деток. На втором нырке рейса Ксен вырубилась. Как мы и условились еще на Маргоре, находилась в это время блондинка в своей каюте, где за ней в полглаза приглядывала Аран. Шестисолнечница-то и сообщила мне о происшествии. Полет был в самом разгаре, срочных задач для суперкарго на борту не имелось, так что на этот раз ничто не мешало Ксен без зазрения совести проваляться необходимые для восстановления 5-6 часов в постели. Единственное неудобство – она не смогла выйти к ужину, запланированному в промежутке между третьим и четвертым нырками Евы. Нового обморока у девушки не случилось, но и оправиться полностью она не успела. Что же касается ее сестры, то Брин оставалась в строю уже 7 тоннелей кряду. Чисто статистически неотвратимо близился и ее черед отключиться, но пока нам с ней и с Диком предстояло составить компанию Фелиде под любимое кашкадевичье пиво. Выведя звездолет в трехмерное пространство, наш пилот, как положено, скорректировала курс, после чего попросила разрешения ненадолго заглянуть к недужной сестре, которая, разумеется, и получила. Я же направился из рубки прямиком в кают-компанию, где, по моим расчетам, старательный Юнга уже должен был накрыть нам к ужину. Однако, к своему удивлению, ни за столом, девственно чистым, ни на камбузе среди запасов я парнишку не обнаружил. Вызвал каюту Юнги по внутренней связи. Малец ответил бледный, весь какой-то перекошенный и, похоже, малость растерянный. «Что это с тобой?» — вырвалось у меня вместо заготовленной строгой отповеди за опоздание. «Что-то не здоровится, капитан», — пробормотал Дик. «Наверное, обеденный лимонад не впрок пошел». Я и не понял, была это неумелая попытка отшутиться или что. «Как раз собирался с вами связаться. Можно я пока у себя побуду?» «Лучше сходи в медотсек», — распорядился я. «Не хватало нам на борту только какой-нибудь экзотической заразы». «Да ладно, так обойдется», — мотнул головой Юнга. «Никаких обойдется», — отрезал я. «Сходи сейчас же». «Да я не шарю там ни в чем», — признался мальчонка. «Так самое время разобраться», — безапелляционно заявил я. «Попроси», — я собирался сказать, — «Аран». Но аккурат в этот момент в кают-компанию вошла Даза Мняйя. И пришлось срочно придумывать что-то другое. «Попроси кого-нибудь тебе помочь», — велел я, подспудно надеясь, что бортмеханик нас подслушает и сама сообразит подключиться к решению возникшей проблемы. «Все, я занят, отбой», — торопливо завершил я разговор и широко улыбнулся кашкадевочке. «Вполне, впрочем, искренне». «Мня на сей раз я рано», — окинула та цепким взглядом ненакрытый стол. У самой у нее было сейчас с собой только две бутылки янского. Однако за обедом из подаренных экипажу 6 мы выпили на всех только 3, так что еще 3 как раз ждали ужина. Кстати, прическа гостья снова отливала благородным золотом, а шерстка на ушах и хвосте сделалась теперь снежно-белой. «Нет, это мы нынче припозднились», — продолжая улыбаться, покаянно развел я руками. Юнга в наряде по уборке каюты доделывает то, что был должен, да не успел. Говорить пассажирке о том, что член экипажа, возможно, болен, я решил не торопиться. По крайней мере, до тех пор, пока сам не пойму, что к чему с Диком. «Суперкарго тоже не будет, она у нас... за фигурой следит и не всегда принимает участие в вечерних трапезах», — продолжил на ходу сочинять я. Хотя насчет Ксен можно было бы, конечно, придумать что-нибудь и заранее, но вовремя я об этом как-то не подумал. «То есть мы с вами остались вдвоем, капитан Мняу?» — выразительно повела, будто пером, вычерченными бровками Фелида. Приблизившись к столу, она поставила на него принесенное пиво. «И еще пилот подойдет. Присаживайтесь, пожалуйста». Отодвинул я гостье ее уже традиционный стул. «Прошу меня извинить, один момент». Шагнув к распахнутой настежь двери камбуза, я по-быстрому выудил из холодильника бутылку для себя, прихватил с полки первый попавшийся паёк и поспешил вернуться к пассажирке. Уселся, поискал глазами консервный нож и только теперь сообразил, что не принес его. «Мняу, давайте я открою, капитан». Без труда угадала причину моего затруднения Даза Мняя. Одна из ее собственных бутылок уже была откупорена. Не споря, я протянул гостье свою и снова получил возможность лицезреть появление из тонкого пальчика кошка-девочки длинного крепкого когтя. «Мняу!» — вернула мне гостья бутылку уже без пробки. «От души благодарю!» — кивнул я, признаться, думая в этот момент несколько о другом. Что же там все-таки за гадость могла приключиться с нашим юнгой? И услышал ли Аран мой намек? А если вдруг нет, то соберется ли легкомысленный Дик сам с ней связаться или же плюнет и на визит в медотсек забьет? Как раз в это время на пороге появилась пилот. Замерев там на пару ударов сердца, но не высказав ни малейшего удивления, неожиданно камерной обстановкой в кают-компании, блондинка молча направилась мимо стола в направлении камбуза за едой. «Брин, не в службу, а в дружбу», — остановил я ее на полдороги. «Я дал Юнге небольшое поручение. Не могли бы вы скоренько убедиться, что оно выполнено?» «Да, капитан, конечно», — не задавая лишних вопросов, на что я, признаться, и рассчитывал, кивнула девушка, после чего повернулась и вышла из отсека. Я мысленно перевел дух. «Скрупулезная пилот уж проследит, чтобы все было в ажуре». «Мняу, за молодыми особями нужен глаз да глаз», — понимающе заметила Филида, когда Брин удалилась. «Юнга Дик, ваш отпрыск, капитан?» «Нет, что вы», — усмехнулся я. «Он тут на контракте, как и все остальные члены экипажа». «Что? Никто из них вам не родня?» — кажется, удивилась пассажирка. «Надеюсь, что нет». Сам не знаю, почему я высказал это именно в такой форме. «Да-да, у вас же все это иначе строится, мняу», — покачала головой моя собеседница. Будто бы с ноткой неодобрения, но, может, мне это лишь почудилось в ее мурлыканье. «А как это строится у вас?» — спросил я, не вполне, впрочем, понимая, что именно это. Но надо же было как-то поддержать разговор. «Мняу, давайте-ка сперва выпьем, капитан», — приподняла со стола бутылку Филида. Я взялся за свою, решив на этот раз не манерничать, а, подобно гости, тоже пить прямо из горлышка. «Тост за подрастающее поколение», — провозгласила Даза Мняя. «Да превзойдут они в успехе нас». «Интересно, а сколько ей самой витков-то? Или как там у кошка-девочек считается возраст?» «У вас есть собственные дети, капитан?» — осведомилась между тем пассажирка, возвращая на стол наполовину опустевшую бутылку. «Ну, пока нет», — развел я руками. «Куда с этим спешить?» Всегда удивлялась, мняу, как с таким подходом люди ухитрились заселить галактику. Резко повела из стороны в сторону белым хвостом моя собеседница. «Вы капитан, лидер. Мне и в вашем положении все еще не иметь детей. У меня 7 отпрысков, мняу. 3 младших еще при мне, 4 старших я удачно посвятила», — с неприкрытой гордостью сообщила затем она. «А и посвятили?» — переспросил я, недопоняв. «Говорю же, у нас это не так, как у вас. И замечу, куда разумнее, мняу», — с пылом заявила Филида. «Я не консерватор, капитан. Охотно впитываю новое, мняу. Именно ради этого и путешествую. Нам стоит многому поучиться у людей, но ваши социальные структуры, уж простите, совершенно непрактичны». «Вот как?» — нейтрально обронил я. «Мяу, именно так. Вот смотрите, как я уже сказала, у меня 7 отродий. 3 из них еще со мной, мяу, и я могу полностью на них положиться. Чего не пожелаю, будет исполнено беспрекословно. И реши я вдруг завести собственный звездолет, вроде вашего, мне не пришлось бы набирать на стороне экипаж и оплачивать его услуги из прибыли. Все ключевые должности на корабле заняли бы мои собственные детки, мяу». «А если бы им захотелось иного пути в жизни?» — усмехнулся я. «Не в космосе летать, а, скажем, не знаю, в полиции служить», — привел я первый пришедший мне в голову пример. «У нас нет полиции, в вашем понимании, то есть структуры внутренней безопасности. В нашем обществе она просто не нужна мне», — заявила пассажирка. «Но ваш вопрос, капитан, я поняла. Мяу, вот только дело в том, что никто из моих отпрысков и не помыслит им задаться. Мы твердо знаем, что прежде чем искать собственный путь, нужно испытать проверенные. В первый раз под началом кровного родителя, затем служа тому, кому посвящен», — малость задохнувшись после своей эмоциональной речи, кошка-девочка потянулась к пиву. «Мне, раз у нас обстановка неформальная, ничего, если я без тоста, капитан?» — спросила она. «Чтобы каждый раз не терять мысль?» «Как пожелаете». Я и сам не прочь был сделать глоток другой, не прерываясь на озвучивание повода. Филида с наслаждением допила бутылку и сразу же открыла следующую, но к ее содержимому пока не притронулась. Тут в кают-компанию как раз вернулась Брин. «Ну, что там, как?» — вскинув голову, адресовал я пилоту немой вопрос. Блондинка чуть заметно кивнула, при этом будто бы на миг помедлив. «То есть, похоже, некая проблема и впрямь имела место, но либо была уже решена, либо, как минимум, не таила непосредственной угрозы. Так, по крайней мере, понял я девушку. Случись иначе, полагаю, непрошибаемая, но ответственная Брин не пошла бы сейчас спокойно на камбуз за пайком и пивом. Ну что ж, тогда с этим после». «Так что значит посвящение?» — снова перевел я взгляд на Филиду. «Мяу, я выбираю достойную зрелую особь на собственное усмотрение. Теоретически это может быть кто угодно, не обязательно даже нашей расы, мяу. Есть случаи посвящения отпрыска человеку или горгору». «Горгоры — негуманоидная форма жизни, избегающая контактов с людьми, но, по некоторым сведениям, поддерживающая дипломатические отношения с филидами», — всплыло в моей наложенной памяти. «Мяу, я посвящаю исчадие тому, кого выбрала. Из данного момента ребенок становится не только моим, но и его. При этом мой путь для этого отпрыска завершен. Начинается новый, мяу. Если, конечно, посвящение не будет отвергнуто, тогда исчадие обрекается на изгнание, что, по мнению многих, куда хуже смерти. Но такое случается крайне редко, мяу», — заверила меня собеседница. «Лично я таких примеров не встречала, только читала о них. Мяу, обычно ребенок благополучно вливается в новую семью, в которой должен провести ровно столько же, сколько пробыл в прежней, кровно родной. А вот по прошествии этого срока он уже будет вправе сам за себя решать, мяу, и сможет заводить собственных детей. Ну, что скажете, капитан?» — испытующе заглянула мне в глаза пассажирка. «Несколько запутано», — осторожно выговорил я. «Напротив, мяу, все предельно просто и надежно», — с жаром заявила кошка-девочка. «Ну, может быть», — миролюбиво улыбнулся я. «Мне совершенно точно», — взялась за пиво Даза Мняя. Вторую бутылку она, как и за обедом, выпила всю за раз, затем задумчиво завертела головой, словно ища что-то взором. «И если желаете, у нас есть на камбузе еще одна непочатая порция янского», — услужливо предложил я гостье. «Нет, капитан, «Благодарю», — помедлив, выговорила Фелида. «Я свою норму знаю, мяу. И теперь оставляю вас, если вы не против. Время мне расплачиваться за удовольствие. Мне продолжим нашу беседу как-нибудь потом». «Как вам будет угодно, Даза», — учтиво ответил я. «Ну, как там наш мальчишка?» — поинтересовался я у блондинки, когда в кают-компании мы с ней остались вдвоем. «Никак», — отложив вилку, коротко выдала Брин. «В смысле?» — нахмурился я. «Что случилось?» — спросил я уже с некоторым испугом. «У нас в экипаже нет мальчишки, капитан», — ровным тоном проговорила пилот. «У Юнги первые в жизни месячные. Она девочка». «А теперь девушка». «Подтверждаю, капитан», — насмешливо усмехнулась с загоревшегося за спиной у Брин экрана Аран. «Что? Да вы к ордену издеваетесь!» — ошалело закричал я, поперхнувшись брикетом пайка, который только что надкусил. «Шакр!» Пятнадцатое. Разговор по душам. «И что? Кроме меня, наивного, все знали?» — обвел я негодующим взором капитанскую каюту. Для разговора экипаж собрался у меня. Присутствовала даже вялая Ксен, которой я, вообще-то, предложил участвовать в совещании удаленно, по внутренней связи, но суперкарго все же явилась лично. Сейчас она с потерянно виноватым видом полусидела-полулежала на угловом кожаном диванчике. Рядом с сестрой, мягко положив ладонь той на плечо, стояла Брин. Сам я в напряженной позе восседал в кресле у бюро. Аран наблюдала за происходящим с экрана. Ну, а в центре каюты, понурив голову и крепко сцепив пальцы рук в замок, стоял наш бедовый Юнга. То есть, получается, не стоял, а стояла. Шакр. «Все знать невозможно, капитан», — благодушно заметила между тем Аран. «Давайте попробуем обойтись без бессмысленных умствований, бортмеханик», — раздраженно одернул ее я. «Итак, вам с самого начала было известно, что Юнга водит нас за нос?» «Вовсе нет, капитан», — четко ответила шестисолнечница. «Не было. Хотя уже после первой оговорки Фелиды, помните, внизу у люка у меня появились некоторые подозрения. Позже, за обедом, они укрепились, но сомнения оставались». «Вам ли долго такое проверить?» — скривился я. «Я не имею привычки подглядывать за членами экипажа в ситуациях, в которых подобного рода проверка возможна», — сухо заявила Аран. «Ну, допустим», — кивнул я. «Ваша очередь, красавицы», — перевел строгий взгляд на близняшек. «Я ничего не знала, капитан», — выдохнула Ксен. «Даже помыслить такого не могла. Это моя ошибка, капитан», — приподнялась была она на диванчике, но заботливая рука сестры тут же твердо вернула блондинку в прежнее полулежачее состояние. «Я принесла вам этот контракт, значит, должна была все как следует проверить», — не унималась, однако, суперкарга. «Простите». «Ясно», — кивнул я. «Брин, некоторые интонации и нюансы поведения Юнги казались мне странными», — после короткой паузы призналась та. «Полагаю, если бы я досконально их проанализировала, то поняла бы правду. Но, к сожалению, должного внимания данному вопросу я не уделила. Признаю свою вину, капитан». «Держу пари, это было одно из самых пространных повествований, когда-либо слышанных мной из уст нашего сдержанного пилота». «Полный звездолет виноватых», — сварливо буркнул я. «Но, а ты что скажешь?» — воззрился я на ту, что и явилась причиной всего переполоха. «Дик», — стоило, наверное, продолжать называть девочку так, это имя Набака вполне может быть как мужским, так и женским, Просто в последнем варианте по падежам оно не склоняется. Нервно сглотнула, но ничего не ответила, только еще ниже повесила голову. «Я, кажется, задал вопрос, Юнга!» — повысил я голос. «Какого ордена ты это устроила? Будь любезна, отвечай!» «Я хотела устроиться на корабль», — едва слышно пробормотала она куда-то в палубу. «А девочку бы в свой экипаж никто не взял». Что ж, с последним было не поспорить. «И поэтому ты решила начать службу в дальнем космосе с обмана капитана и команды. Совсем недобро прищурился я на Дик». Юнга снова попыталась отмолчаться. «Говори», — безжалостно потребовал я. «Да, капитан», — выдохнула она. «Хорошенькое дело», — развел я руками. «Я готова понести любое наказание», — подняла, наконец, на меня свои огромные глаза юная обманщица. «Вы, капитан, вы меня выпарите?» — совсем уже тихо спросила она затем. «Помнится, будучи мальчиком, ты била себе пяткой в грудь, что подобной экзекуции предпочтешь быть выставлена в шлюз», — хмыкнул я насмешливо. «Да, капитан, но теперь я вас знаю. В космос вы меня не выбросите. Однако шагнуть в вакуум самой мне не хватит духа». Речь ее все еще звучала сбивчиво, но, похоже, тему Дик прокрутила в голове не раз и ответ тщательно подготовила, если не для меня, так для себя. «Поэтому кричать сейчас только не порка, лучше в шлюз, было бы с моей стороны очередным лукавством. Попытка избежать и того, и другого», — заявила она. «А я не хочу больше хитрить и изворачиваться. Филида недавно сказала, за всякое удовольствие нужно платить. Ну, что-то вроде того. Я провинилась, я отвечу. Это будет справедливо», — уже чуть ли не горделиво вздернула она острый подбородок. «Неплохо сказано», — усмехнулась с экрана Аран. «Долго репетировала речь, дорогуша?» «Я не репетировала», — смешалась девочка. «Заметно». «Я готова принять наказание», — проигнорировав на сей раз шестисолнечницу, повторила мне Дик. Правда, уже с куда меньшим пылом, словно отвлекшись, разом подрастеряла былой боевой настрой. «Когда угодно, хоть сейчас». Тем не менее, твердо продолжила она и демонстративно подняла руки к поясу, словно и впрямь намеревалась расстегнуть форменные брюки, оголить зад и подставить его под карающую розгу. «Нет», — резким жестом остановил ее я. «Никакой порки не будет». На миг глаза Дик отчетливо сверкнули торжеством, а лицо просияло, но девочка тут же вернула на него скорбное выражение. Похоже, она вообразила, что выиграла, но как бы не так. «Безотносительно к идее порки как таковой», — с расстановкой продолжил я. «Да, закон и традиции дают мне право наказать таким образом своего юнгу, но, голубушка, ты не юнга Евы. Твой контракт юридически ничтожен, поэтому будь у меня даже такое желание, я не могу тебя выпороть. Зато могу другое. Высадить в первом же порту, сдав в местную полицию как мошенницу». А вот теперь, похоже, Дик по-настоящему испугалась. «Нет!» — широко распахнула она глаза. «Все не так! Контракт законный!» «Не может быть законен договор, заключенный обманом», — менторским тоном проговорил я. «Я оформил себе в экипаж мальчика, Дика Днес Ильбака, а вовсе не девочку, Дик Днес Ильбака, да еще и, похоже, предъявившую поддельные документы». «Ну как же!» — осеклась моя юная собеседница. «Вот так!» — отрезал я. «Строго по закону». «Прошу прощения, капитан!» — подала тут голос с диванчика Ксен. «Но все действительно не совсем так, как вы сейчас сказали. Контракт правильный. В нем пол юнги не указан. «Ну да, разумеется. Кто же станет прописывать очевидное? В документах Дик также не значится, что она девочка. У недостигших возраста 14 витков на Бака в мобильный идентификатор вносится только имя, дата рождения, космологический вид и клонический статус». На последних словах суперкарга словно споткнулась, как видно, потратив на сказанное все наличные силы. Но через паузу в 5 ударов сердца блондинка заговорила снова. «Сама же Дик при заключении контракта ни разу не заявляла нам, будто она мальчик. После было, но юридического значения это уже не имеет». «Кстати, да», — с жаром подхватила девочка. «Зато дядя несколько раз прямо отрекомендовал ее нам своим воспитанникам, не воспитанницей», — едко напомнил я. «Где-нибудь у нас это наверняка зафиксировано». «Верно», — кивнула Ксен. «Вернемся на Бака, сможем подать на него в суд. Но только на него самого, не на Дик». «А наша суперкарга знает толк в юридической казуистике», — усмехнулась Аран. «А мой экипаж, походу, в женской солидарности», — желчно обронил я. «Так что, по-вашему, получается, я даже не могу списать эту обманщицу на твердь?» «Смогли бы, капитан, не будь в личном деле Юнги зафиксировано официальной благодарности», — пояснила шестисолнечница. «Обсуждаемый поступок не повлек серьезных последствий, а значит, не перевешивает...» «Кстати, о той благодарности, капитан! На Маргоре, когда этот Ваалком Ильдара наставил на вас игольник, было как-то неважно, есть ли у меня Y-хромосома», уже чуть ли не с упреком бросила мне Дик. «Так какое значение это будет иметь впредь?» «Что значит «какое значение»?» — начал было я, и вдруг умолк на полуслове, сообразив, наконец, что подспудно смущало меня с того самого момента, как я узнал секрет Юнги. Зудело нудно, но никак не желало четко сформулироваться. А вот сейчас... «Стоп!» — выпалил я. «Нырки! Нырки! Ты же не вырубаешься в тоннелях, несмотря на свой истинный пол! Как такое может быть?» Девочка не ответила, и я перевел вопросительный взгляд сперва на Аран, а затем, не получив подсказки, и там на Ксен с Брин. «Я тоже этого не понимаю, капитан», — виновато проговорила суперкарга. «Может, в столь юном возрасте это нормально?» — вынужден был самостоятельно выдвинуть хоть какое-то предположение я. «Нет, капитан», — покачала головой Ксен. «Проклятие нырка преследует таких, как мы, самых пеленок. Что-то изменить тут может только специальная подготовка вроде нашей с Брин». «Вот это уже теплее», — веско обронила с экрана шестисолнечница. «Но Дик не могла учиться в этой вашей космошколе, чисто в силу все того же своего возраста», — резонно заметил я. «Космошкола дает лишь суррогат», — заявила на это бортмеханик. «А оригинал?» «На Гахаре», — осененной догадкой закончил я за Аран. «Но на Гахаре не берут в обучение чужаков», — напомнила нам Ксен. «А вот и берут», — запальчиво возвысила голос Дик. «Если хорошо заплатить, берут как миленькие. Мой дядя вел дела на Гахаре и договорился, чтобы я прошла тамошний курс». «Чушь!» — скептически поморщилась шестисолнечница. «Вернее, максимум полуправда». «Я не могу раскрыть все детали», — снова потупилась девочка. «Это не моя тайна, не только моя». «В таком случае продолжишь свято хранить ее на Волоколе, где сойдешь на твердь, как только Ева приземлится», — рубанул с плеча я. «Подобного рода секреты в космосе неприемлемы. Они могут нести угрозу кораблю и экипажу, и мне это на борту не нужно, к ордену». «Можно подумать, я тут одна такая, с секретами», — задиристо парировала Дик. «Одна не одна, а время на размышление у тебя до конца рейса», — недовольно поморщившись, отрезал я. Неважно, блефовал я или нет, главное, что девочка моими словами прониклась. Правда, так просто сдаваться она, похоже, не собиралась. «Но капитан!» — начала было Дик. «Капитан!» — встревоженно перебила ее внезапно Аран. «Кажется, у нас проблема, и посерьезнее отсутствие у Юнги между ног Y хромосомы. Поднимайтесь, пожалуйста, в рубку. Срочно! Лучше с оружием!» «Шакар! В этом вашем космосе всегда так. Еще с одним толком не разобрались, как уже что-то новое подвалило». Шестнадцатое. Откровение в рубке. Из сейфа я выхватил игольник. Палить внутри корабля из бластера, как правило, не самая удачная идея. Парой-тройкой выстрелов дырку в открытый космос, конечно, не пробьешь, но повредить зашитые в стенах коммуникации ими можно запросто. Замучаешься потом чинить. Кстати, о починке. Прямо на пороге рубки мне пришлось переступить через беспомощно завалившегося на бок ремонтного дрона одного из железной команды «Аран». Обшивка корпуса робота была сплошь располосована, словно звериная шкура, когтями. Управляющий блок, своего рода голова, напичканная электронными мозгами, разбит в хлам. Два других дрона, относительно неповрежденных, я заметил в дальнем от входа углу помещения уже через какой-то удар сердца, а менее чем через один разглядел и того, кого бравые ремонтники крепко прижимали своими цепкими манипуляторами к переборке – Филиду. «Что здесь происходит?» – хмуро поинтересовался я, торопливо обшарив взглядом закоулки рубки. Похоже, иных сюрпризов не ожидалось, и игольник можно было пока опустить. «Мня, капитан!» — живо откликнулась распятая в позе звезды пассажирка. Роботы удерживали ее за запястья и лодыжки, не давая дотянуться до себя грозными когтями. Белый хвост и гости, по идее безобидный, тоже был надежно зафиксирован. «Ваши дроны сошли с ума, мня. Они напали на меня и чуть не покалечили. Немедленно их отзовите». «Что вы делаете в рубке?» — сухо осведомился я. «Ремонтные роботы, они же по Еве не сами по себе бродят, управляет ими Аран. И едва ли шестисолнечница просто так решила развлечься дракой с ни в чем не повинной кошкодевочкой». «Мне в данный момент, как видите, я не в силах поделать ровным счетом ничего», — выразительно показала Даза Мняя глазами на свои удерживаемые дронами конечности. «Сперва на руки, затем на ноги. И меня это весьма огорчает, мняу». «А до того, как угодили в столь затруднительное положение, чем вы занимались», — прищурился на пассажирку я, «не считая заточки когтей о дроны», — мотнул я головой на первого поверженного робота. «Вам же, кажется, ясно было сказано, без разрешения в рубку не входить». «Мня, я как раз собиралась дисциплинированно и спросить такого дозволения», — заявила Филида. «Но в рубке никого не оказалось, мня. Я всего-то и сделала пару шагов, чтобы осмотреться. Вдруг кого ненароком не заметила, а они как набросятся, мня». Возмущенно закатила глаза она. «Пару шагов, значит?» На экране сбоку, наконец, появилась Аран. «А может, пару десятков, Даза? С подходом к пульту и отправкой по дальней связи сообщения пиратам, которые идут нам наперерез». «Пиратам?» — ошарашенно возрился я на борт механика. «Которые идут наперерез?» «Да, капитан», — недовольно скривилась шестисолнечница. «Нас настигнут через полтора стандартных часа. Тут, увы, без вариантов». «На кой орден мы сдались пиратам?» — недоуменно покачал головой я. «У нас же в трюме какая-то левая лабуда, разве нет?» «Груз маргорских степных орехов», — подсказала мне сзади Ксен, несмотря на свое по-прежнему плачевное состояние, последовавшее за мной в рубку. Как, к слову, и ее сестра, на пару с Дик. «На Волоколе они считаются деликатесом». «Но все же не настолько дорогим, чтобы за него сражаться», — рассудила суперкарга. «Пиратам он даже затрат на энергетическую сеть не окупит». Тем временем Брин без лишней спешки прошла к пилотскому пульту. Один за другим зажгла три контрольных монитора. Что-то несколько раз переключила, напряженно впилась взглядом в высветившиеся показатели. «Все верно. Полтора часа до контакта», — капитан, — доложила она через считанный десяток ударов сердца, обернувшись. «Маневрируя, я могу выиграть нам еще полчаса, но это максимум. Уйти уже так или иначе не получится». «Нас поджидали», — констатировала Аран. «А для верности подсадили эту тварь», — указала она на пассажирку, «которая попыталась отправить бандитам наводящий сигнал». «Что значит «попыталась»?» — фыркнула у переборки Филида. «Отправила, только...» «Только я его заблокировала», — невесело усмехнулась шестисолнечница. «К сожалению, нас все равно догонят. Но что смогла, я сделала». «Как вы сумели?» — начала была кошка-девочка, но вдруг осеклась, хищно прищурившись. «Цифровая?» — яростно прошипела она на нашего бортмеханика. «К вашим услугам», — картинно отсалютовала собеседнице Аран. «Не ожидали?» «Капитан, вы не говорили, что на борту присутствует цифровая копия?» — перевела остервенелый взгляд на меня пассажирка. А еще я заметил, что она как-то вдруг резко перестала характерно мнякать. «Вы об этом не спрашивали. Это во-первых», — сухо заявил я, поигрывая игольником. «А во-вторых, в вашем ли положении бросаться упреками, Даза?» «О, бездна!» — Филида забилась всем телом, то ли изображая неукротимую истерику, то ли пытаясь таким образом вывернуться из схватки дронов, но те держали крепко, это они умели. «Гнусная, цифровая! Ты даже не представляешь, что ты натворила, помешав тому сообщению уйти!» — возопила Даза, мняя, раз за разом судорожно выпуская и снова пряча веера серых когтей. «Только не говорите, что послали пиратам приказ об отбое атаки», — обронила Аран. Вроде бы саркастически, но будто бы при этом все же с толикой сомнения. «Хотя даже если так, в любом случае его недолго повторить», — заметила она. «Мой приказ предназначался не пиратам, а нашему корвету», — иступленно прорычала пассажирка, «который успел бы как раз вовремя и перехватил бандитов, и повторить сообщение нельзя. У меня была единственная заготовка, и не уйдя в эфир, ее код саморазрушился». «Кстати, а сами мы не можем тупо позвать на помощь», — сообразил осведомиться я у нашего бортмеханика. «Послать сигнал бедствия». «Уже передаем на всех доступных частотах», — сообщила мне шестисолнечница. «Но здесь нас попросту некому услышать. Из тех, кто бы захотел, успел и сумел помочь». «А что за корвет?» — снова повернулся я к Филиде. «Мне было бы удобнее разговаривать, приняв менее экстравагантную позу, капитан», — едко заметила та. «Сейчас, похоже, не до удобств», — развел я руками. «Рассказывайте, Даза». «Пусть ваши дроны хотя бы оставят в покое хвост», — поморщилась кошка-девочка. «Я им не кусаюсь, и когтей на нем тоже нет». «Вот как только изволите сполна объясниться, так сразу», — пообещал я. «Так что в ваших интересах поторопиться». «Ладно, капитан, как скажете», — вздохнула пассажирка. «Ваша цифровая отчасти права». «Я не случайно оказалась на борту именно у вас», — деловито начала она. «Видите ли, я отношусь к структуре, которую в человеческих реалиях можно было бы назвать контрразведкой, ну или пограничной стражей. Не в точности то, но принцип схож. И сейчас мне поручено найти и захватить некий звездолет. Нет, не ваш, но тоже принадлежащий людям». «Охотитесь, значит», — хмыкнул я, припомнив разговор за обедом. Экипаж того корабля разграбил одну из наших мирных колоний, осквернил святыни. Мы не имеем претензий к человечеству в целом. Преступники не имеют космологического вида. Но виновных намерены сурово покарать. Так что да, капитан, я на охоте, но не на невинную жертву, на убийц и кощунников. Но мы-то тут при чем? — развел руками я. Недавно я получила оперативную информацию, что те, кого ищу, в свою очередь преследуют вас. Не знаю, что им от вас нужно, но точно не груз, не спелых орехов. Все началось еще до Маргоры. Однако это не важно. Я наняла вас, зная, что негодяи за вами придут не в этом рейсе, так в следующем. Отсюда и идея круиза. И как только они проявятся, должна была вызвать корвет, который теперь, благодаря проклятой цифровой, не прилетит. «Сигнал точно нельзя повторить?» — озабоченно спросила с экрана Аран. Похоже, она в историю Филиды поверила. Ее ответом пассажирка не удостоила, а мне бросила. «У меня была всего одна попытка. Наша техника плохо совместима с вашей. К тому же есть обязательные требования по части секретности кода. Заготовка потрачена впустую. Корвет не прилетит, капитан». «Если он вообще существует, этот корвет, в отличие от шестисолнечницы, принимать слова кошкодевочки на веру я не спешил. Кажется, только ленивый не пытался меня за последнее время обмануть. Довольно. Сдается мне, Даза, скорее вы все же работаете на пиратов», — заявил я жестко. «Будь так, мы бы с вами сейчас не разговаривали, капитан. Вы пили мое пиво, все, кроме Юнги. Задумай я сдать ваш звездолет бандитам, экипаж был бы уже обезврежен, не ядом, так снотворным». Про цифровую на борту я не знала, а уж с мальчиком, которому пива не досталось, справилась бы без усилий, демонстративно выпустила она когти, которые убрала, начав рассказ. «Дик, девочка», — на автомате обронил я. «Да? А говорите, это я вам лгала». «Капитан, пират нас вызывает», — сообщила Брин. «Передача односторонняя, ответа они не ждут». «Чего хотят?» — осведомился я. «Переключая на динамик», — провела над панелью пальцем пилот. «Выполняйте, или мы применим оружие», — услышали мы сиплый голос. «Звездолет ЕВА. Это ограбление. Заглушите двигатели, ложитесь в дрейф и готовьтесь принять абордажную партию. Если не станете делать глупости, вам сохранят ваши жизни. Выполняйте, или мы применим оружие. Звездолет ЕВА. Это ограбление». «Убери», — попросил я блондинку. Ничего нового явно в эфире уже не ожидалось. Брин выключила трансляцию. «Сохранят жизни. Про корабль они такого не сказали», — задумчиво заметила от входа Ксен. «А если бы и сказали, надо было поверить им на слово», — зло огрызнулся я. «Говорят, у пиратов свой негласный кодекс», — пробормотала суперкарга. «Обычным пиратам звездолет класса Орк ни на что и не сдался», — пожала плечами Аран. «Как и маргорские степные орехи», — буркнул я. «Дело точно не в вашем грузе», — напомнила Филида. «Это если вы нам не врете». «Я говорю правду. А вот вы что-то все время путаетесь. То Юнга у вас мальчик, то вдруг девочка, то цифровая притаилась в засаде. Лучше сами прикиньте, что может быть такого особенного в вашем корабле или в ком-то из членов экипажа». «Хороший вопрос, кстати, насчет экипажа или его командира. Что, если это за мной летит тот таинственный незнакомец из сообщения? Едва ли с добром летит, иначе, наверное, не грозил бы оружием. Ну да чем орден не шутит? В любом случае подвергать риску остальных с моей стороны будет неправильно». «Пилот», — окликнул я Брин, — «проверьте еще раз. Оторваться мы точно не сумеем». «Нет, капитан», — доложила блондинка, добросовестно сверившись со своими мониторами. «Говорю же, нас ждали», — подтвердила Аран. «Что ж», — задумчиво пробормотал я. Тогда, боюсь, нам стоит поступить согласно обычному протоколу. Выполнить требования пирата, лечь в дрейф и... «Нет!» — прервал меня пронзительный крик из-за спины. «Я обернулся», — голосила Дик. «Что такое, Юнга?» — нахмурился я. «Не отдавайте меня им!» — взмолилась девочка. «Тебя?» — не понял я. «Ты-то тут у нас каким боком?» «Это ищут меня!» — отчаянно всплеснула ручонками мелкая. «Я теперь уверена». «Да кто же ты к ордену такая?» — осведомилась у Дик Аран. «Я Лара», — помедлив выдохнула девочка. «Принцесса Лара», — добавила она еще тише, но при этом будто бы приосанившись. «Внучка Его Величества Аггора VI Справедливого, короля Гахара и вассальных звезд. Номер 17 в очереди к престолу». Меня с чувством протянуло из холодных объятий дронов Филида. «Шакар!» — вторила ей Аран. «Да уж, это все объясняет». «Обалдеть!» — в свою очередь разочарованно прошептала Ксен. «И что сделали бы королевские гвардейцы с нашим капитаном? Реши он и впрямь тебя, простите, выпороть, ваше высочество?» Не к месту спросила она у девочки. «Отрубили бы руки для начала», — поджав губы, сообщила та. «Но только если бы узнали правду», — уточнила затем. «А жаловаться я никому не собиралась». «Что ж, это здорово утешает», — крякнул я. Семнадцатое. Не на жизнь, а на смерть. Не могу не повторить свой недавний вопрос. «Зачем?» — вкрадчиво проговорил я, с плохо скрываемой завистью наблюдая, как Дик, она же Лара, умело собирает собственноручно же разобранный бластер. «Зачем, если к твоим услугам был весь военный и торговый флот королевства? Наверняка им там тоже нужны юнги. Уже не спрашиваю, на кой орден это вообще сдалось наследнице престола?» «Наследница из меня так себе», — рассеянно буркнула принцесса, начав отвечать с конца. «Третья дочь, пятого сына короля. Трон Гахара мне не светит. Полно куда более реальных претендентов. Поэтому флот. Тут как ни крути, это достойная служба для младших в роду, даже и в таком, как наш. Но только не королевские корабли, нет уж. Я решила начать по-настоящему, а не чтобы на борту с меня каждую пылинку сдували, а в увольнении на твердь отпускали только в сопровождении гвардейского полувзвода. Какой бы из меня там вышел звездолетчик? Поэтому вот так». Она поставила готовое к бою оружие на предохранитель и лишь затем широко развела руками. Бластер, один из двух имевшихся у нас, ей достался по праву. Как показала учиненная мной проверка, владела девочка им лучше всех на Еве. Ну да, как она и обмолвилась тогда на Маргоре, у нее были хорошие учителя. И теперь понятно, вовсе не с темных улиц Бака. Второй по стрелковым навыкам в экипаже оказалась Ксен. Суперкарго, на какие только планеты не высаживаются, и в космошколе их муштруют, может, и не на уровне принцессы Гахара, но тоже весьма качественно. Ну, а сам я на фоне этих двоих показал себя неважнецки. В голове вроде все знал и умел, но вот руки ни ордена не помнили, так что по остаточному принципу мне достался игольник, почти наверняка бесполезный, если на пиратах будут маломальски серьезные боевые скафандры. Не скрою, больше всего на свете, ну, помимо общего благополучного исхода из создавшегося тупика, мне сейчас хотелось забрать бластер себе, а Дик, девочка просила продолжать называть себя так и ни в коем случае не ее высочеством, вообще запретить лезть в схватку, но в глубине души я понимал, что тем самым лишь подставлю свой экипаж и, сжав зубы, смирился. Что касается остальных наших, то оружием Брин остался пилотажный пульт. Аран привела в готовность своих дронов. А да, Земняе предстояло рассчитывать на свои непревзойденные когти. Последние, к слову, тоже смотрелись как-то неубедительно против гипотетической силовой брони, но Фелида излучала абсолютную в себе уверенность. Ну да, в себе, но, увы, отнюдь не в нашем общем деле. И ей, и экипажу Евы оно виделось практически безнадежным. И тем не менее, наше решение принять бой было единодушным. Сдик, понятно, из-за нее и весь сыр-бор. Шестисолнечница, несколько неожиданно для меня, сразу заявила, что отдаст пиратам Юнгу, только если ее, Аран, полностью закоротит. Ксен и Брин поначалу вроде бы дисциплинированно ждали капитанского приказа, но когда я сообщил, что подам свой голос последним, суперкарга твердо высказалась за то, чтобы сражаться. В чем ее немногословно, но недвусмысленно поддержала сестра. Что до меня, то стой на кону только наш груз, я бы, конечно, ни почем не стал ради него рисковать жизнями экипажа. На крайняк был я готов пожертвовать и самим кораблем, сперва пока не сообразил, что звездолет — это еще и Аран, и неизвестно, сохранят ли пираты на борту потенциально нелояльную цифровую копию. Но откупиться от бандитов ценой Дик при всех ее закидонах — нет. Такого варианта я даже не рассматривал. Единственное, не знал, как преподнести это тем же Ксен и Брин, если бы вдруг сестры оказались не готовы к сопротивлению, но очень кстати близняшки с моих плеч этот груз сняли. А вот мнение коварной кошка-девочки учитывать я совершенно не собирался. Но та сама выпустила когти, промурлыков: «Что ж, мяу, это будет славная охота и достойная смерть». Да, как только ситуация прояснилась, пусть и не в самом оптимистичном ключе, к нашей пассажирке вернулось это ее мняканье. «Это будет достойная жизнь», — строго поправил я Фелиду. «Мяу, капитан», — с готовностью согласилась та. «Только недолгое. Помочь нам может лишь чудо. Так что всем, у кого есть что-то святое, советую вознести молитву. Мяу». Сама она опустилась в свободное кресло, подняла лицо к потолку и закрыла глаза, будто и впрямь мысленно общаясь с некими высшими силами. Притихли и остальные. И тем отчетливее прозвучал вдруг ровный голос Брин. «Капитан, нас вызывает Орден Крови». «Что?» — не поверил я. «Вот же оно! Нечаянное чудо!» «Переключаю канал», — бесстрастно сообщила между тем наш пилот. «Лицо, управляющее звездолетом класса Орк, следующим в пространстве дальнего космоса», — незамедлительно раздалось из динамика. «Выйдите на связь для проверки вашего космологического вида», — говорит Юрий Васильев, капитан корабля ЕФА. Почти заорал в ответ я. «В моих жилах человеческая кровь, патруль. Но ее, похоже, как раз сейчас собираются пролить злобные пираты». «Благодарю, капитан. Коротких вам нырков», — услышал я стандартный безучастный ответ. «Что? Каких еще нырков? Эй, погодите! Вы, наверное, не поняли», — удивленно прокричал я в микрофон. «Нас преследует звездолет класса Скат-М», — как-то без особого энтузиазма подсказала мне Аран. «Класса Скат-М», — повторил я за бортмехаником. «Это пираты. Мы просим помощи». «Звездолету класса Скат-М был направлен положенный запрос», — сообщил мой эфирный собеседник. «Все в порядке. В жилах его экипажа человеческая кровь. Коротких нырков, капитан». Связь прервалась уже окончательно. «Стоило попытаться», — вздохнула с экрана шестисолнечница. «Но Орден не вмешивается в мирские конфликты». «За это их и не любят», — сердито сжав кулаки, с чувством добавила Ксен. «Меня вовсе не только за это», — в свою очередь проурчала Филида. «Но рассчитывать на помощь Ордена Крови нам не приходится, меня». «Шакар!» — подвел краткий итог обмену мнениями я. Логика подсказывала. Раз пираты понимают, что деваться нам некуда, стрелять по Еве чем-то убойным они не станут. Зачем зря портить добыче шкуру, как выразилась Даза, мняя. Поэтому двигатели мы не заглушили и в дрейф не легли. Наоборот, Брин до последнего хаотично маневрировала, всячески оттягивая миг принудительной стыковки. В конце концов, жить нам явно оставалось всего ничего. И каждая лишняя сотня ударов сердца – лакомый бонус. Ну и дополнительный, пусть и крохотный шанс на чудо, в которое, правда, особо верить не приходилось. Слишком уж далеко мы находились от зоны контроля какой-нибудь хоть сколько-то серьезной звездной системы. Теоретически, поймав наш сигнал, успеть к нам смог бы разве что такой же заблудший мирный кораблик, как и мы сами. Ну и что бы он сделал пиратам? А? Вот именно. Открывать по нам торпедный или артиллерийский огонь бандиты действительно не стали. Лишь опутали энергетической сетью, наконец сблизившись. Ну а Брин выдала им напоследок чувствительную оплеуху. Перестав было трепыхаться и дождавшись, пока пираты подведут к нашему люку абордажный мостик, внезапно подала на движки максимальную мощь, попутно спалив многострадальный правый верхний генератор, и от души приложила Еву к борту чужого звездолета, смяв соединивший их гибкий переходник и расплющив уже находившуюся внутри парочку самых нетерпеливых негодяев. Таким образом, можно даже сказать, что по очкам мы в схватке повели. Другое дело, что врагов у нас было далеко не двое, а хорошо, если не два десятка. Впрочем, следующий раунд тоже в целом остался за нами. На этот раз отличилась Аран. Все остальные лишь наблюдали за происходящим на экранах рубки. Пираты и в самом деле облаченные в штурмовые скафандры, разноцветные, очевидно, чтобы проще было распознавать друг друга в суматохе ближнего боя, проникли в шлюз Евы и, позволив тому сперва сработать штатно, неожиданно для негодяев бортмеханик, обойдя предохранители, резко захлопнула внутренние створки. Одного бандита ими и размочалила, несмотря на всю его пафосную и сине-черную броню. А троих других, зеленого, синего и желтого, отрезало от остальных, задержавшихся снаружи. До кучи шестисолнечница отключила на нижней палубе искусственную гравитацию. И прежде чем атакующие приноровились к изменившимся условиям, их атаковали наши ремонтные дроны. Все семь, оставшихся в распоряжении цифровой копии, включая двух малышей, предназначенных для работы внутри узких трубопроводов. Эти-то крохи и показали себя лучше всех. Протиснувшись в технологические отверстия в скафандрах врагов и затем успешно прогрызя себе путь дальше в живой начинке. Крики попавших под раздачу негодяев мы прекрасно слышали в эфире. Аран подключилась к их внутреннему каналу. Признаться, звучало это до дрожи жутко. Тот, кто сказал, что, мол, предсмертные вопли врагов – лучшая музыка на свете, походу, был тем еще меломаном. Итак, двое ступивших на нашу нижнюю палубу пиратов оказались просверлены насквозь. Еще один, тот, что был в синем скафандре, растерзан сворой крупных дронов. Но последних мы в результате потеряли всех, кроме одного. Его потом шестисолнечница отвела на новый рубеж обороны – к трапу. Туда же отполз один из героических малышей. Второй, к сожалению, наглухо застрял внутри поверженного противника. Таким образом, мы остались почти без роботов, а пираты лишились еще четырех штурмовиков. В принципе, не худший размен. Похоже, бандиты рассудили так же. Прежде чем возобновить атаку, они вышли с нами на связь. Ничего нового, впрочем, не предложили. Наши жизни в обмен на отказ от сопротивления. Могли бы вообще-то и что-нибудь пооригинальнее придумать. Не поверив им раньше, ожидаемо не купились мы на пустые посулы и теперь. Хотя, возможно, со стороны пиратов эти переговоры были хитростью иного рода. Пока их командир увещевал нас сдаться, его подчиненные по-тихому навели второй абордажный мостик к грузовому люку. Не глупый ход. Ослепленные энергетической сетью, этот маневр мы легко могли бы прозевать, если бы, конечно, не Аран. Цифровая копия почувствовала неладное, едва началась эта вторая стыковка, и повторила свой трюк со створкой шлюза. На сей раз, правда, и противник оказался на чеку. Намеченный шестисолнечницей в жертву штурмовик успел отпрянуть и отделался оторванный по локоть рукой. Снова крики, снова ругань, но я уже, кажется, начал к ним понемногу привыкать. После очередной неудачи пираты опять взяли небольшую паузу, но затем уже принялись за дело всерьез. Синхронно вынесли ворота обоих шлюзов взрывами, ворвались на Еву двумя группами, зажали наших последних роботов из фронта, из тыла и уничтожили, потеряв при этом всего одного бойца, да и то, скорее всего, не убитым, а раненым. Обрушенный Аран-трап на верхнюю палубу остановить наших врагов уже не мог, разве что немного задержать. Что ж, близилось время решающей схватки. Надо признать, рубка у орков сконструирована так, что оборонять ее довольно удобно. Коридор, который ведет к ней от трапа, узкий, прямой и пустой. Укрыться в нем атакующим негде. А вот для защитников есть две глубокие ниши у самой переборки, будто специально придуманные как позиции для стрелков. А вот снаружи вести огонь по рубке практически невозможно. Все тот же коридор являет собой своего рода стационарный энергетический щит. Стоит это удовольствие, наверное, как половина звездолета, но с эпохи восстания машин и до сих пор в обязательном порядке ставится на все корабли крупнее шлюпки. Человеку, тем более в штурмовой броне, такая защита непреодолимым препятствием, конечно, не станет. Но, будучи активирована, робота или безмозглую боевую ракету она остановит, погасит и бластерный заряд. Говорят, новейшие системы вооружения, гахарские или того же «Союза шести солнц», все же изменили здесь баланс в пользу атакующих, но это не точно. В стрелковых нишах у нас, понятно, засели обладательницы бластеров – Ксен и Дик. Мы с Фелидой расположились на второй линии, у возвышения для командирского кресла. Брин на всякий случай оставалась за пультом, если бы вдруг накинутая пиратами на Еву энергетическая сеть ослабла. Аран как раз пыталась ее нейтрализовать, но пока безуспешно. Можно было бы попробовать снова потрепать абордажные мостики. Отмечу, что все мы, кроме Дазы Мняи, были сейчас в скафандрах, но, конечно, не чета пиратским. Легких, исключительно на случай разгерметизации отсека или применения врагом отравляющих газов. Фелида мое предложение облачиться в такой же проигнорировала. А вот для малышки Дик защитный костюм нашелся, причем подошел стандартный, в отличие от униформы. Он легко сел щуплой девочке по фигуре. У могучей брони наших врагов, впрочем, имелся свой существенный недостаток. Развернуться в ней на подходе к рубке невозможно было и двум бойцам. Поэтому в атаку пираты теперь шли строго гуськом, один за другим. Первого в ярко-красном скафандре еще издали подстрелила из бластера Ксен. Второго в серебристо-сером сбила Юнга. Третий в оранжевом снаряжении упал уже почти на середине коридора. Четвертый бурой масти почти добрался до защищавших наших стрелков переборки. Пятый лимонного окраса споткнулся аккурат на пороге, то ли все же успев его переступить живым, то ли уже нет. А вот шестой, снова красный, должно быть, из второй штурмовой группы, точно успел, и это оказалось предпоследним, что он сделал, прежде чем рухнуть на палубу. А вот прощальным его деянием стала вспышка взрыва. Не знаю, что это был за боеприпас. Вероятно, не летальный, но только что выстрелившую в пирата Ксен отшвырнула, словно тряпичную куклу, дуло на три вглубь рубки. Дик тоже отбросила, но не так далеко, впечатав в стенку отсека. Не сговариваясь, мы с Фелидой ринулись вперед. Я за бластером, выроненным суперкарго, да замняя к принцессе. Я успел и, подхватив оружие, разрядил его в очередного пирата в снежном белом, как нынешний хвост моей напарницы в скафандре. Но другой штурмовик, облаченный в голубую броню под прикрытием падающего громилы, уже тянулся к бесчувственному телу Дик. Я снова выстрелил, но попал уже в убитого мной белого бандита. Стальными молниями сверкнули когти кошка-девочки, и я даже успел поверить, что сейчас они перерубят загребущую руку в голубом боевом скафандре. Но нет, те хоть и вошли в броню пирата, но, как видно, не глубоко. Однако это заставило бандита переключить свое внимание с беспомощной Дик на Фелиду. Коротким ударом второй руки штурмовик опрокинул Дазу Мняю навзничь. Шагнул вперед, чтобы добить, но открылся, наконец, для меня, и тут я уже не сплоховал, всадив ему в шлем заряд своего бластера. Следом, однако, на нас пер уже новый враг в темно-лиловой броне. Поспешно повернувшись к входу в рубку, я снова надавил на спуск, но на этот раз выстрела не последовало. Я нажал еще раз, уже, впрочем, осознавая, что это бесполезно. У бластера тупо закончился боезапас, а резервная обойма осталась где-то у Ксен. Лиловый пират, похоже, тоже все понял, уже неспешно двинулся прямо на направленный ему в лицо ствол. Но вдруг замер на полушаге и стал медленно оседать вниз. Заслуга в том, очевидно, была не моя, но определенно и не Дазы Мняи, как и невыбитых из сражения Ксен с Дик. Брин, Саран, судя по всему, тоже не могли приписать ее себе. А тут еще мало того, на смену поверженному бандиту не заступил, как бывалча, другой. Неужели мы перестреляли всех? Да нет, невозможно. Тем более, что это никак не объясняет загадочной гибели последнего лилового пирата. Как бы то ни было, дарованным затишьем следовало воспользоваться с толком, и я опрометью кинулся к Ксен за обоймой для бластера. И в этот момент в рубке ожили динамики. «Внимание экипажам кораблей класса Орк и Скат-М!» Властно раздалось в них. «Это боевая операция военного флота Королевства Гахар. Всем, кто меня слышит, бросить оружие и поднять вверх руки. В случае неповиновения будет открыт огонь на поражение. Повторяю, это боевая операция военного флота Королевства Гахар. Всем, кто меня слышит...» «Видно, мне плоховато, но, похоже, к нам и впрямь, помимо пирата, успел пристыковаться аж целый гахарский крейсер», — разобрал я на фоне грозной передачи удивленный голос Аран. Повернувшись вместе с пилотским креслом спиной к пульту, Брин подняла руки. Пожалуй, мне стоило немедля поступить так же. Но сперва я поспешил убедиться, что Ксен, Дик и Даза Мняя живы. За первых двоих ответили их скафандры, Фелида же на меня попросту шикнула, затем неуклюже села и вскинула вверх ладони, не забыв при этом спрятать коготки. Ну что ж. Последовал, наконец, их с пилотом доброму примеру и я. Ну и не прошло 10 ударов сердца, как в рубку вступил боец, даже не в скафандре высшей защиты, индивидуальном модуле, рядом с которым пиратская штурмовая броня, пожалуй, смотрелась легкомысленными детскими комбинезончиками. На груди и плечах вошедшего сияли знаменитые на всю галактику опознавательные знаки Гахарского королевского гвардейца. Похоже, кто-то у нас на борту все-таки редкий молитвенник. Дерзко запрошенное у мироздания чудо таки свершилось. 18. С Гахаром не спорят. «Это не обсуждается, флаг-командор. Я остаюсь служить на Еве», — твердо заявила Дик гахарскому офицеру. «Хотя нет, какая там Дик?» Вот сейчас это точно было ее высочество, наследница королевского престола. Пусть и далеко не первая в очереди к трону. Девочка будто бы даже ростом выше стала, а величавым взглядом, похоже, могла при желании плавить броню застывших в карауле у входа гвардейцев. Мы находились в более чем просторной, способной, наверное, без труда вместить человек 100, а то и все 150, кают-компании, спасшего нас от пиратов крейсера. Сейчас, впрочем, здесь было совсем немноголюдно. Помимо командира корабля, облаченного в расшитый золотом мундир пожилого флаг-командора, принцессе, похоже, неплохо знакомого, мне же представиться не удосужившегося, самой Диклары и уже упомянутых мной бравых гвардейцев, в отсеке присутствовали всего трое гахарских офицеров. Помоложе первого, в чинах которых я, признаться, не разобрался. Ну и мы с Дазой мне ей... Скромненько, в дальнем уголочке. Не иначе, просто для мебели. Никто из собравшихся не обращал на нас с Фелидой ни малейшего внимания. Разве что, может, девочка раз-другой мельком покосилась, но тут же и отвела взгляд. Кресел и стулья в помещении имелось в избытке, но присесть никому и в голову не приходило. Все стояли. «Простите, ваше высочество». «Но вам попросту негде оставаться», — тоном заботливого папаши, пытающегося объяснить малолетней дочери очевидную каждому истину, заметил между тем Ларе флаг-командор. «Допускаю, что до недавнего времени этот орк, и можно было, не слишком сильно покривив душой, назвать звездолетом, но теперь, после пережитого абордажа, он...» Не более чем груда бесполезного металла вперемешку с пластиком и углекерамикой. Шлюзы разбиты, движки выжжены энергетической сетью. Один из импульсных генераторов спекся в шлак. Четверть коммуникации перебита. Корабль, по сути, уничтожен. Так что ваша служба на нем определенно закончена. «Не уничтожен», — упрямо покачала головой принцесса. «Поврежден». «Да, с этим не поспоришь. Однако вовсе не критично. И ущерб, понесенный при защите лица королевской крови, подлежит безусловному возмещению из казны. Не так ли?» Вроде бы задала она вопрос, но продолжила, не дожидаясь ответа. «Здесь как раз такой случай. Так что Еву починят. Вы об этом и распорядитесь. Ее даже не придется ставить в док. Все можно сделать на месте». И очень скоро она снова будет летать, и я на ней. По крайней мере, до истечения контракта, который у меня, вообще-то, на 10 полноценных рейсов, а выполнены из них пока всего полтора. «Помилуйте, ваше высочество, какого контракта?» — патетически воскликнул один из помалкивавших до сих пор младших офицеров. «Подписанного некой Дик Днес Ильбака?» А то и вовсе неким диком, как корабельный нотариус. Путешествуя, принцесса крови вправе назваться любым угодным ей именем. Не мне вам об этом напоминать, лейтенант. Не дав ему закончить фразу, презрительно обронила девочка. По нашим законам, да, безусловно, но контракт-то заключен в юрисдикции Бака, не унимался офицер. Вы слышали это? Флаг-командор, отвернувшись от спорщика, насмешливо осведомилась Лара у командира крейсера. «Один из наших подчиненных, причем якобы правовед, только что заявил о приоритете законов какой-то там планеты Бака перед королевскими. Что это, вопиющая глупость или открытая измена?» «Заткнитесь, лейтенант», — сердито шикнул флаг-командор на нотариуса. Тот, впрочем, и сам уже в испуге попятился. «Ваше высочество», — вкрадчиво продолжил он затем принцессе, «флот в моем лице никоим образом не ставит под сомнение законность вашей недолгой, но столь насыщенной службы на этом орке. Я говорю лишь о нецелесообразности ее продолжения в прежнем ключе. Допустим, звездолет и впрямь будет отремонтирован за счет казны. Тут вы совершенно правы, это наш долг. Но что прикажете мне делать потом? Выделить ему в постоянное сопровождение королевский крейсер? Зачем это еще? Недоуменно нахмурилась девочка. Затем, что пресловутый Скат был далеко не последним пиратом, капитану которого может прийти в голову, что юная гахарская принцесса, путешествующая на невооруженном орке, легкая и ценная добыча. «Не нужно никакого крейсера, флаг-командор», — покачала головой Лара. «Лучше найдите, где прошла утечка информации обо мне». А бы кто в лицо меня узнать не мог, ни на Бака, ни на Маргоре. Если я когда и покидала дворец, то исключительно инкогнито, и я не настолько наивна, чтобы поверить, будто мой побег с Гахара прошел без прикрытия со стороны тайны канцелярии Его Величества. Точнее, усмехнулась она, до поры я и впрямь считала, что всех вокруг перехитрила и что в курсе дела лишь горстка преданных лично мне лиц, но то... Как быстро вы сюда явились, флаг-командор, мои иллюзии развеяло. Факт. Вы следили за мной, но с достаточного удаления. И это, кстати, лучшее свидетельство того, что монаршего приказа вернуть меня на Гахар вы не получали. Так что ищите предателя, флаг-командор. «Уже занимаемся», — буркнул ее собеседник. «Кстати, а...» «Что говорят пленные пираты?» — поинтересовалась принцесса в развитии темы. «Увы, ваше высочество, в руки к нам сегодня попали лишь мелкие сошки», — с очевидной неохотой признался флаг-командор. «По их словам, которые мы, конечно, еще проверим, они даже не знали, на кого именно ведется охота. Пока получается, что те, кто был более или менее информирован, погибли либо на орке, либо при абордаже, либо на самом скате уже во время нашего штурма». «Скверная работа, флаг-командор», — хмыкнула девочка. «Космический бой непредсказуем», — развел руками офицер. «И в том числе поэтому, ваше высочество, я никак не могу согласиться с вашим возвращением на столь уязвимый корабль, как орк». «Это не вам решать», — отрезала Лара. «У вас нет полномочий меня остановить. Будь иначе, этот разговор давно бы закончился». «Он и подходит к концу, ваше высочество», — сокрушенно вздохнул флаг-командор. «Хорошо. Будь по-вашему». Неожиданно лично для меня пошел на попятный он. Однако, как стало ясно почти сразу, мысленно вердикт был офицером вынесен заранее и продуман детально. «Но кое на чем я все же вправе настоять», — уже совсем иным тоном продолжил гахарец, вынудив просиявшую было собеседницу насторожиться. «Первое. Помимо, собственно, ремонта, на орк поставят вооружение. Орудийную башню, торпедные аппараты, еще что-нибудь, что смогут вписать в конструкцию этого древнего корыта наши инженеры и техники». «Однако, в отличие от затрат на починку, эти лягут на, как вы говорите, называется сей суперлайнер?» «Ева», — буркнула девочка. «Лягут на Ев-А», — удовлетворенно кивнул флаг-командор. «Средств на счету звездолета для этого, разумеется, не хватит. Что ж, на остаток цены Королевский банк выдаст кредит, в случае невыплаты которого кредит будет беспроцентным». Под патронажем принцессы крови, бесцеремонно перебив офицера с нажимом, заявила Лара. «Это не мне решать», — ехидно проговорил офицер, повторив недавние слова самой же девочки. «Просто пометила себе, чтобы не забыть, с достоинством обронила та». «Весьма предусмотрительно, ваше высочество», — кивнул флаг-командор. «Позвольте, а... мнением владельца и капитана этой самой Евы тут никто не хочет поинтересоваться», воспользовавшись мимолетной паузой, едко осведомился со своего места я. «Нет», — коротко ответил командир крейсера. Лара же, обернувшись, состроила виноватое выражение лица и чуть заметно развела руками. что, очевидно, тоже должно было означать «нет», разве что несколько менее резкое. «И тем не менее», — начал было я, но тут руку мне на плечо, да еще и выпустив для пущей убедительности когти, предупредительно положила Даза Мняйя. «Не лезьте, капитан Мняу», — шепнула Фелида мне почти на ухо. «Доверьтесь вашему юнге. Это лучшее, что вы сейчас можете сделать. Мняу с Гахаром не торгуется. То, что он дает, с благодарностью берут, то, что забирает, отдают без спора Мняу. Тот, кто это правило нарушает, теряет все». «Шакар!» — едва слышно выдохнул я в сторону, но развивать свою мысль не стал. «Итак, ваше высочество, это было первое», — продолжил между тем флаг-командор, снова забыв о моем существовании. «И из него следует второе. Для переоборудования орк будет отбуксирован на одну из наших верфей». «Но у нас груз на Волоколу», — напомнила собеседнику принцесса. «Это меня не касается», — заявил офицер. «Как же вы хотите, чтобы Ева расплатилась с кредитом, если собираетесь сорвать нам рейс? А это ведь не только деньги, но еще и репутация корабля и его экипажа». «Вот, кстати, да. Особенно капитана». «Свалите все на пиратов», — равнодушно пожал плечами флаг-командор. «Вполне себе форс-мажор». «И вызовем резонный вопрос, чего бы вдруг грабители позарились на партию лежалых степных орехов?» «Хм, тут вы правы», — задумавшись на пару ударов сердца, согласился офицер. «Но вывод сделал неожиданный. Ну что ж, значит, потери неизбежны. Таковы реалии частного бизнеса, ваше высочество. Не нравится? Добро пожаловать в Королевский военный флот». «У вас все?» — прищурилась на офицера девочка. «Отнюдь, ваше высочество», — покачал головой флаг-командор. «Самое лучшее вооружение бесполезно без того, кто способен его должным образом использовать. Надеюсь, вам это и самой очевидно. Посему на верфи ЕФА наймет в экипаж дипломированного бомбардира. Не найдете его сами, охотно порекомендую вам кого-нибудь». «То есть без соглядатая на борту не обойдется», — недовольно констатировала Лара. «В первом же порту можете заменить моего человека на любого другого, лишь бы он был специалистом по вашему новому вооружению». «И в каком же это порту мы возьмем свободного специалиста по гахарским торпедам, да еще готового подсидеть коренного гахарца?» «Кто ищет, находит», — ухмыльнулся офицер. «Шакар!» — буркнула принцесса. «Простите, капитан, простите», — Даза, повернув голову, демонстративно извинилась она перед нами с Фелидой, но не перед собеседником и его подчиненными. «И последнее», — невозмутимо продолжил флаг-командор. «Право вашего высочества идти собственным путем не оспаривается лишь до тех пор, пока вы с ним, этим путем, худо-бедно справляетесь. Крейсер не станет следовать за вами по пятам, однако если, попав в затруднение, вы сами призовете нас, мы придем, поможем, но тогда уже без разговоров заберем вас домой. Тут либо одно, либо другое. Или юнга с развалюхи орка, или гахарская принцесса, вокруг которой вращаются звезды, планеты и корабли». «Хм, справедливо», — не задумываясь, кивнула девочка. «Ваши условия приняты, флаг-командор», — заключила она. «А теперь, если позволите, я бы предпочла вернуться на Еву к своим служебным обязанностям юнги». «Как вам будет угодно, ваше высочество», — учтиво склонил голову офицер. «Прошу, не злитесь сильно на флаг-командора, капитан», — проговорила мне Дик. «Да, снова Дик, уже в нашей собственной кают-компании, в ходе боя почти не пострадавший, если не считать нервно моргающего теперь освещением под потолком, где-то повредила проводку». «Да, за меня я тоже вернулась на Еву вместе с нами, хотя гахарцы ей и предлагали остаться на крейсере, и первым делом откупорила себе бутылочку. пива, которую сейчас с наслаждением и опустошала. Он тоже королевских кровей, хотя и принадлежит к побочной ветви нашего рода, по факту давно утративший все права на престол, продолжила объяснять девочка. Мой дед, Оггар VI, ему доверяет, и Мар, так его зовут, привык, что его слово и слово Гохара обычно одно и то же, и не без оснований, но все же закончилось неплохо, заискивающе заглянула она мне в глаза. Бомбардир этот, конечно, скривилась на миг. Зато с вооружением из королевских арсеналов наша Ева станет вне конкуренции на коммерческих трассах. Сможем летать там, куда обычные перевозчики нипочем не сунутся, заявила она с энтузиазмом. Это да, рассеянно пробормотал я. По мне, так к ордену бы это вооружение, раз оно вгоняет нас в долги, явно немалые. Но с Гохаром не спорит. Это мне и Аран уже подтвердила. И Ксиен, которую мы по возвращении навестили в медотсеке. В отличие от легко отделавшейся Дик, наша суперкарга пока оставалась на постельном режиме. «Эх, вот только кредит!» — вздохнул я. «И сорванный рейс на Волоколу. Пока нам будут монтировать вооружение, эти орехи уже точно протухнут». «Я сделала, что смогла», — развела руками девочка. «Если бы сказала, что ухожу с Евы, кредит бы вам не навязали, но и с ремонтом не стали бы торопиться. Никаких сроков правила не предусматривают. Поставили бы корабль в очередь, а потом стали бы ее бесконечно отодвигать под предлогом более спешных задач. Это вечно могло бы продолжаться. А уж на Волоколу вы бы точно опоздали». «Ты только поэтому осталась», — сообразил я, — «чтобы нам помочь». «Нет, нет», — поспешно мотнула головой Дик. «То есть, ну, я, конечно, рада помочь, но дело не в этом. Я в любом случае была намерена остаться, пока не выгоните». «Как же выгонишь такую?» «Мне, простите, если лезу не в свое дело, но коли гахарская принцесса и правда так желает помочь, неужели у нее не найдется денег, чтобы погасить долг банку?» — подала голос Фелида. «Если бы», — печально вздохнула девочка, — «вплоть до совершеннолетия оно у нас наступает на 16-м витке, от королевства мне не светит ни кредита. Любые попытки обойти это правило крайне чреваты, так что судить меня деньгами в расчете на будущие барыши или политическую поддержку тоже никто не рискнет. Все, что в моих силах, заявить банку о своем патронаже, это сделает кредит беспроцентным». «Мняу, понятно», — кивнула Даза Мняя. «А что касается Волоколы, капитан», — повернулась она тут ко мне. «С текущим грузом я вас, пожалуй, выручу, мняу», — неожиданно заявила пассажирка. «С Гохарской верфи вызову мой корвет и отвезу ваши орехи получателю. Мне как раз по пути». «Вот как», — оживился я. «Было бы чудесно хоть что-то». «Мня, мы же вместе охотились, капитан», — чарующе улыбнулась мне кошка-девочка. «И помнится, это ваш выстрел спас мой хвост от неприятности, мня. Так что рейс на Волоколу за мной». «Что ж, от души благодарю, мня», — в свою очередь расплылся в улыбке я. «Мня, это пустяки», — капитан подмигнула мне Фелида. Мне показалось, что она собиралась что-то добавить, но, очевидно, передумав, переключила все свое внимание на остатки пива в бутылке. Девятнадцатое. Коробочка с ленточкой. Путь до выбранной флаг командором верфи гахарский крейсер с израненной Евой на буксире преодолел за 4 нырка. Первый из них никаких неожиданностей нам не преподнес, а вот на втором дружно отключились Ксен и Брин. Да, настигло-таки и вторую близняшку тоннельное проклятие. Впрочем, особым сюрпризом для нас это происшествие не стало, как и серьезной проблемой. Ни для суперкарга, ни для пилота работы сейчас на борту не имелось никакой. А вот стоило сестрам Дуб Иль Огуа более-менее оправиться, как Дик разве что не за шкирку потащил их обеих на королевский крейсер, где пропустила через некие контрольные тесты. И вывод, сделанный Юнгой по их итогам, был довольно любопытен. У них есть абсолютно все, что нужно для безупречной работы в дальнем космосе, по самым строгим гахарским стандартам, сообщила мне девочка, заглянув в мою каюту сразу по возвращении. Кроме одного, похоже, в глубине души они сами не до конца верят, что способны победить нырок. Со мной тоже так было, лет в 6 или 7. И я знаю, что нужно делать, капитан. Можно мы попробуем? Ксен и Брин согласны. А флаг-командор не станет возражать, скептически хмыкнул я. Как он тебе вообще позволил тестировать чужачек? А я его не спрашивала, пожала плечами Дик. И вообще никого на крейсере ни о чем не просила, а то еще заявит, что типа сама не справляюсь. Наоборот, предлагала. Пришла в группу ментального контроля и сказала, у меня есть две женщины, не с Гахара, которых в космошколе Бака учили преодолевать нырки. И почти научили. Хотите на них посмотреть? Мое условие. Все, что узнаете вы, узнаю и я. Так у меня там Ксен и Брин чуть вместе с руками не оторвали. Хитро, усмехнулся я. Ну, а дальше как? А дальше мне и вовсе никто не нужен. Говорю же, сама когда-то через такое прошла. Там несколько специфических, но простых упражнений. Одна беда — времени они занимают, просто космос. Но мы же как раз сейчас никуда не спешим. Летим на буксире, потом и вовсе встанем в док. «Не спешим», — согласился я. «А что насчет рисков?» «Каких рисков?» «Ну, тех, что обычно возникают, когда не самый опытный наставник пытается использовать редкую методику, с которой имел дело полжизни назад, да еще и не сам практиковал, а на нем применяли». Девочка добросовестно задумалась, аж лобик потешно сморщила. «Да вроде никаких там рисков», — проговорила она через добрую дюжину ударов сердца. «Хуже точно никому не станет. В крайнем случае ничего не получится». «Но должно получиться», — с прежним пылом заявила она. Ксен и Брин согласны, с легким нажимом повторила затем. «Ну что ж», — кивнул я, — «тогда не думаю, что должен запрещать вам чем-то подобным заниматься в свободное время, разумеется». «А оно у нас сейчас все свободное», — напомнила Юнга. «Побегу, обрадую Ксен с Брин». Сорвалась она с места и выскочила из каюты. По прилете на верфь дела у нас все-таки нашлись. Как минимум для суперкарга. Прежде чем ставить в док, нужно было опустошить Еве трюм и оформить положенные при передаче груза документы. Конечно, я мог бы сделать все это и сам с помощью Аран, но Ксен отлынивать от работы не стала, заявив, что охотно сделает перерыв в занятиях с Юнгой, от которых у нее, мол, уже голова раскалывается. «Никаких рисков, да, ваше высочество?» Услышав про головную боль, первым делом я отправил суперкарго не в трюм, а в медотсек провериться. Заодно велел туда наведаться и нашему пилоту. Но ничего, кроме накопившейся усталости, ни у той, ни у другой обследования не выявило. Что ж, как говорят, лучший отдых — смена деятельности, так что приступаем к разгрузке». Еще в полете с крейсера Дази Мняйе удалось связаться со своим корветом, успевшим к тому моменту выйти на орбиту Волоколы. И теперь ждать его прибытия нам пришлось недолго. На верфь, представлявшую собой средних размеров астероид, в контролируемой королевством Гахар почти ненаселенной, но богатой полезными ископаемыми системе, корабль Фелиды опускаться не стал. Забывший нашей пассажиркой и грузом с него прилетел челнок. Прощание выдалось недолгим. Кашкадевочка обняла Ксен и Брин, провела светло-серым хвостом по щеке нежданно, чуть ли не расплакавшийся Дик и почти приветливо кивнула Аран. Наконец, наступила и моя очередь. «Еще раз большое спасибо за помощь, Даза», — сказал я Фелиде, проводив ее до люка. «А вам, капитан, моя искренняя благодарность за гостеприимство мне», — улыбнулась та. «И за тот своевременный выстрел в рубке, разумеется. Поверьте, я его не забуду. Мне, уверена, вы тоже будете меня долго помнить». «Это уж непременно», — кивнул я, признаться, не придав последним словам собеседницы особого значения. «Ясно же, что кошка-девочку, да еще с которой охотились вместе, так просто не забудешь». Но, как скоро выяснилось, со стороны Фелиды это была не просто дежурная фраза. Пока же, обменявшись крепким рукопожатием, в ходе которого Даза Мняя зачем-то дала мне почувствовать свои шевельнувшиеся, но, конечно, не выпущенные в боевое положение коготки, мы с пассажиркой расстались. Прежде чем отправиться в гостиницу при верфи, где нам предстояло дожидаться окончания ремонтных работ и установки вооружения, мы всей командой прошлись по кораблю, забрали личные вещи из кают, оружие из сейфа. Заодно я прихватил на камбузе пару бутылок пива, оставленных в холодильнике кошка-девочкой. Как условились, собрались напоследок в рубке, где и намеревались на время проститься с неотъемлемой от звездолета Аран, как вдруг вместо ожидаемых слов напутствие шестисолнечница сообщила. «О, а челнок-то возвращается. Ушастенькое что-то у нас забыло». «Ну, разве что пиво», — звякнул я бутылками. «Или вдруг передумала везти на волоколу орехи?» — предположила с экрана бортмеханик. «Не может быть!» — озабоченно нахмурилась Ксен. «Мы же все с ней подписали». «Да, замняя, не из тех, кто нарушает слово», — убежденно заявила Дик. «Ну да. Разве за все время рейса она нам хоть раз солгала?» — усмехнулась Аран. «Как бы то ни было, скоро мы все узнаем», — заметил я. «Может, этот челнок вообще не к нам летит, а к гахарцам?» Однако челнок направлялся к нам. Это действительно выяснилось очень быстро. И открыл он, приземлившись, именно грузовой люк. Впрочем, орехи оттуда не посыпались. Наружу выплыла лишь неширокая мобильная платформа, вроде тех, что используется для транспортировки личного багажа пассажиров. В центре ее возвышалась объемная, в дул длиной и шириной и не менее полудула высотой, картонная коробка, перевязанная крест-накрест узкой розовой ленточкой с пышным бантиком. «Похоже на прощальный подарок», — заметил я. «Интересно, что там?» — разве что не запрыгала на месте от нетерпения и любопытства Дик. «По размеру я бы предположила импульсный генератор, но нам же его гахарцы и так заменят», — высказалась Аран. «Иметь запасной никогда не помешает», — обронила Брин. «Но там не генератор», — добавила тут же она. «Выпускные клапаны торчали бы сверху». «А может, их демонтировали?» — пожала плечами шестисолнечница. «Зачем бы?» «Зачем? За пультом!» Между тем платформа неспешно подплыла к нашему трапу. Бортмеханик открыла люк, запуская ее внутрь, а мы, остальные, дружно ломанулись вниз рассмотреть таки подарок Фелиды. Стягивавшая коробку тесьма оказалась не завязана, а запаяна. Справиться с ней мне удалось только при помощи любезно предоставленного юнгой кортика. Ну вот, наконец, розовая лента шурша соскользнула на палубу. Невольно затаив дыхание, я приподнял картонную крышку и не сдержал удивленного возгласа. Внутри, мило свернувшись калачиком, лежала сама Даза Мняя. В голове у меня вихрем пронеслась масса смелых версий о том, зачем Фелиде могло внезапно понадобиться вернуться на Еву и почему таким замысловатым способом. Может, это обычная манера путешествия кошкодевочек на своих кораблях? Ну, скажем, любят они картонные коробки. Или на корвете вспыхнул мятеж, и спрятаться от разъяренных бунтовщиков Даза Мняя сумела только так, в багаже. А что, если она уже вовсе мертва, и эта коробка с бантиком своего рода гроб? К счастью, последнее предположение отпало почти сразу. Фелида дернула треугольным ушком и сладко потянулась. Фу, живая. Ну и, значит, сама сейчас ответит на все наши вопросы. Между тем, кошка-девочка выпрямилась, усевшись на колени, качнула из стороны в сторону хвостом, и тут до меня дошло, что он у нее густо черный, как, к слову, и ушки на макушке. А всего каких-то полчаса назад шерстка Фелиды оставалась светло-серой, почти белой. Она же не меняет масть так быстро. «Вы не Даза Мняя», — выговорил я. «Мня?» — подняла на меня серые глаза незнакомка. «Конечно нет, капитан. Я Уняя Мня. Как это сказать по уму? Я спешно учусь, но пока маловато бытовых слов. Мня дочь. Точно, я ваша дочь». «Ваша и мня и...» — восторженно выдала она. «А чего?» — ошалело пробормотал я. «Так разве вообще бывает?» — захлопала глазами Дик. «Вот именно». «Мои сердечные поздравления, капитан!» — ехидно хмыкнула с экрана Аран. «Но... я не... Шакар! Что тут можно было сказать?» «Я тут ни при чем», — пролепетал я, наконец, чуть что-то внятное. «Вы отвергаете меня?» — тут же испуганно поджала пушистый черный хвостик Фелида. «Капитан, ни слова больше, тщательно все не обдумав», — незамедлительно предостерегла меня Аран. Я поспешно прикусил язык, по-прежнему, однако, ничего не понимая. «Она вам посвящена». Принялась терпеливо растолковывать мне шестисолнечница. «Помните, что рассказывала Даза Мняя об их обычаях? Сначала ребенок живет с кровным родителем, а затем переходит в новую семью, главе которой его посвящают. По меркам ушастиков, капитан, вам оказана высокая честь. Но если вы отвергнете ее, у Няя уйдет в никуда и, скорее всего, погибнет в одиночестве». «Да, точно. Что-то такое наша пассажирка действительно мимоходом рассказывала. Но за всем, что случилось после, у меня напрочь это из головы вылетело». «Стоп, стоп! Никого я не отвергаю», — торопливо проговорил я к вящей радости новоявленной дочурки. «Но что теперь?» — покосился на экран Аран. Но ответила мне не она. «Мня, теперь я стану служить вам, капитан, как до сих пор служила Мняе. 17 стандартных витков и еще одну десятую часть мня. На ваш счет времени. Мня, вы останетесь мной очень довольны, обещаю». «Ну и дела. Служить?» — задумчиво пробормотал я. «Мня именно так, капитан!» — закивала Фелида. «Мняя выбрала меня из трех своих оставшихся детей, потому что я лучше всех вам подхожу, мне». «Чем же это интересно?» — опередив меня, деловито задала вопрос Аран. «Мня, я дипломированный бомбардир. Среди прочего, с сертификатом допуска к боевым системам королевства Гахар», — гордо сообщила нам Уняя. «Ура!» — звонко захлопала в ладоши Дик, пока все остальные еще переваривали услышанное. «Как вам такое, флаг, командор?» — задорно вопросила она куда-то в потолок. «Еще я владею пилотажем мне», — продолжила между тем саморекламу кошка-девочка. «Но мне я считает, что тут я почти по всем статьям уступаю, уважаемый Бриндуб Иль Огуа», — отвесила она нашей блондинке что-то вроде короткого поклона. «Мне поэтому тут мой профессиональный максимум — второй пилот, зато бомбардир — первый и единственный мне. Так что, берете меня в свой экипаж, капитан?» — повела глазками моя дочурка. «Мне я буду там очень, очень, очень полезна, правда. Ну, если хотите, поручите мне иную роль, хотя бы и на тверди», — чуть с меньшим энтузиазмом продолжила она. «Я с огромной радостью приму любую судьбу в моей новой семье». Она умолкла, но не успел я что-то ответить, как подала голос Ксен. «Прежде чем вы что-то окончательно решите, капитан, с Фелидой на борту нас не примут. Где-то в одном порту из каждых 10. Мне это правда», — без споров подтвердила сама же кошка-девочка. «На некоторых человеческих планетах очень странные обычаи. Мне. Зато у Няя бомбардир», — пылко заявила Дик, «который, если вдруг что, будет предан Еве, а не флаг командору Марру». «У нас на борту цифровая копия», — кивнув на экран Аран, в свою очередь заметил я Фелиди, мысленно уже почти определившись. «Вас это не смущает?» «Мне мои родители охотились вместе с ней, так что и мне не задорно», — широко улыбнулась дочурка. Напоследок я все же покосился на Ксен. «В конце концов, те 10% выпадающих портов далеко не самые популярные в цивилизованной галактике», — ответила суперкарга на мой невысказанный вслух вопрос. «Стыдно признаться, но мне будет спокойнее при наличии на борту второго пилота, которому в экстренной ситуации не придется разрываться между рубкой и какими-нибудь срочными работами в двигательном отсеке», — вставила реплику Брин. «Да что там разрываться-то?» — ухмыльнулась с экрана Аран. «А вот на консервных ножах теперь можно будет сэкономить». «Значит, так тому и быть», — подытожил я. «Добро пожаловать в экипаж Евы, Даза Уняйя». «Мне, пожалуйста, просто Уняйя, капитан», — промурлыкала Фелида, поднимаясь, наконец, на ноги и грациозно перешагивая картонный бортик своей коробки. «Мы же отныне одна семья». Двадцатое. Секреты, секреты. «Мне не так резко», — дергая черным хвостиком, томно промурлыкала Уняйя. «Нежнее. Да, вот так. Немного выше. Еще. Да. А теперь пора. А, чудесно! Мне. Попробуем еще раз?» «Конечно», — не задумываясь, подтвердил я. Даже того небогатого набора развлечений, что имелся в большинстве планетарных космопортов, верфь предложить не могла. Нашелся тут разве что тесный барчик со скудным меню и космическими ценами. Нет, пару раз мы, конечно, туда завалились всем экипажем, но ушли полуголодные и недовольные. Пару раз это за добрую декаду, что Ева простояла в доке. Ксен и Брин почти все время торчали в своих номерах, занимаясь под руководством Дик чем-то наподобие аутотренинга, дабы, наконец, как выражалась Юнга, встать выше любого нырка. С горящим взором девочка утверждала, что уже видит у своих подопечных явный прогресс, но как-то раз в том самом баре, хлебнув местной горькой настойки, пилот призналась мне, что не чувствует в себе абсолютно никаких изменений. Впрочем, и она, и Дик сходились на том, что тоннель покажет. Что до меня, то лишенный по большей части общества близняшек и Юнги, первые трое суток я почти напролет провел за информационным терминалом, старательно впитывая те сведения об окружающем мире, что игнорировала моя наложенная память. Подробности о Гахаре, о союзе шести солнц, о корпорациях, о Филидах и Горгорах, о пиратах и их бандитских братствах, о звездолетах и портах. А на четвертый день, когда мозг у меня уже буквально кипел от наваленных в него картинок, слов и цифр, случайно отвернувшись от монитора, я вдруг обнаружил в своей комнате Уняю. Моя дочурка сидела в кресле, непринужденно закинув ногу на ногу, лодыжку левой положив на колено правой. Будь кошка-девочка в своей прежней короткой юбчонке, эта поза наверняка явилась бы ярчайшей иллюстрацией того, что там у Филиды под одеждой совсем не то, копирайт Аран. Но теперь Уняя была полноправным членом экипажа Евы и гордо носила серую униформу вольного торгового флота. Куртку с нашивками и брюки, в которых, правда, пришлось проделать сзади аккуратное отверстие для хвоста. «Как ты сюда вошла?» — недоуменно поинтересовался я. Помнится, дверь в мой номер была заперта. «Мне не слишком доходчиво», — ответила дочка, продемонстрировав мне при этом один из своих длинных когтей, почему-то на среднем пальце левой руки. «Ты взломала замок», — уточнил я, нахмурившись. «Открыла мне», — дернула черным ушком Филида. «Не ломала, все работает мне». «Как ты это сделала?» — не понял я. Даже если предположить, что коготь у Няи в какой-то ситуации мог послужить своего рода отмычкой, замок в гостиничной двери был не механическим, электронным. Между тем незваная гостья молча встала с кресла, изящно ступая, пересекла комнату по диагонали, приблизилась к моему информационному терминалу и слегка коснулась тем самым когтем его корпуса. Именно корпуса, не панели управления. Но на мониторе тут же переключился канал с научно-популярного на, кажется, попсово-развлекательный. «Мне вот так могу», — прокомментировала произведенный эффект кошка-девочка. «Все наши могут. Это как цвет волос поменять. Людям не дано мне. А нам просто. Поэтому у нас совсем другие замки мне». «Многого же я еще не знаю о Филидах, несмотря на все эти часы за работающим терминалом. Ты что-то хотела?» — запоздало осведомился я, отворачиваясь от монитора. «Мне», — радостно кивнула дочка, — «служить семье». «Вот починят нашу бедняжку Еву, и будет тебе служба», — развел руками я. «Зачем ждать меня?» — слегка склонила голову на бок кошка-девочка и лукаво мне подмигнула. «Капитан, я ощутила, что вы в опасности», — заявила вдруг затем она. По-прежнему с милой улыбкой. «В какой еще опасности?» — внутренне напрягся я. «Мне в очень серьезной. Голова человека не трюм корабля мне. Но даже в трюм нельзя свалить груз, как попало. Пострадает и поклажа, и звездолет. Мне так и ваша голова, если не прекратите ее забивать. Она взорвется. Бабах! И ни груза, ни корабля мне». «А, ты об этом?» — сообразил наконец я, покосившись на пресловутый терминал. «Мне. Вам срочно надо отвлечься, капитан», — чарующе улыбнулась Филида. «И я помогу мне». Она взяла меня за руку своими тонкими пальцами. Когти сейчас не чувствовались под ними вовсе. «Обещаю вам, понравится. Идемте, вы и я. Только захватите бластер мне», — добавила неожиданно она. «Бластер?» — опешил я, приготовившись возражать совершенно по другому поводу. «Мне. Тут есть отличный тир, но оружие нужно приносить свое. Мне. Идемте туда, капитан. Я научу вас стрелять лучше, чем это делают Дик и Ксен. Гораздо лучше». «Ну и вот». «Мягче мне. Расслабьте пальцы, капитан. Рукоять никуда из них не денется. Мне выше локоть. Выстрел. Великолепно. Вы молодец, капитан, мне». «Нет, это «Ты молодец!» — усмехнулся я, возвращая бластер обратно за пояс, чтобы выхватывать его снова и снова, наводить на мишень и стрелять под чутким присмотром моего хвостатого инструктора. «Мы с вами сегодня оба молодцы, капитан», — заключила кошка-девочка. «Ох уж эти гахарцы!» — сварливо проворчала с экрана Аран. «Все электрические цепи перемешали. Никак не могу привыкнуть. Только представьте, капитан, что теперь у вас ноги вместо рук, уши на животе, а на затылке вырос хвост, как у Фелиды. И это будет лишь бледной тенью того, что я сейчас переживаю». «Сочувствую», — сдержав невольную улыбку, участливо кивнул я шестисолнечнице. «Хуже всего с этими торпедными аппаратами. Они на мне как гири висят», — продолжила жаловаться бортмеханик. «А орудийная башня? Кстати, капитан, вы в курсе, что она съела у нас почти треть прежнего объема трюма?» «В курсе», — вздохнул я. «На Еву же не просто навесили вооружение. Гахарцы постарались сделать это так, чтобы внешне наш звездолет по-прежнему не отличался от обычного орка, дабы не привлекать к нам лишнего внимания в портах. Ну а в дальнем космосе, по экспертному мнению флаг-командора Марра, врагов должны были отпугивать не наши грозные обводы, а уже предупредительные выстрелы. В последнем, кстати, у Няя с командиром королевского крейсера была полностью согласна. «С рубежа начала атаки пираты наши орудия всяко не разглядят мне. Даже держи мы свои пушки на показ», — заявила она. «А если бандиты приблизятся настолько, что сумеют опознать боевую надстройку, вышвырните меня в шлюз, капитан. Мне такой бомбардир вам без надобности». Пульт управления огнем гахарцы оборудовали на возвышении возле командирского кресла, потеснив последнее левее. Рабочее место привело мою дочурку в полный восторг. Забыв обо всем на свете, Фелида сразу же принялась гонять подопечное хозяйство в тестовых режимах. Я же, понаблюдав за ней с полсотни ударов сердца, спустился вниз. Вот-вот должна была подойти Ксен с добычей. Найти на верфи хоть маломальски выгодный свободный груз ожидаемо оказалось той еще задачей. Все перевозки гахарцы предпочитали осуществлять собственными силами, но уйти с астероида пустыми мы не могли. В счет первого взноса за кредит Королевский банк выгреб все наши сбережения подчистую, а нужно было хотя бы на что-то заправиться. Топливо, оставшееся с незавершенного рейса в Волоколле, с Евы выгрузили перед буксировкой из соображения безопасности. Нет, ущерб, конечно, нам добросовестно компенсировали деньгами, которые со счета тут же опять списали. Единственное, что у нас оставалось, это провизия. Человеческой части экипажа ее хватило бы на любой разумный перелет. Но ни Уняю, ни Еву этими пайками было не накормить. Короче, нам кровь из носа требовался аванс, а значит, заказ. И умница Ксен его заполучила. Не самый прибыльный, но нам уже было не до жиру, лишь бы хоть как-то улететь. Любопытный нюанс. Рейс, отремонтированный Еве, предстоял в систему Огуа, родной мир наших близняшек. Вот только докладывая мне полчаса назад о заключенной сделке, особо радостной наша суперкарга что-то не выглядела. «Что-то не так?» — подозрительно осведомился у нее я. «Все отлично, капитан», — натянуто улыбнулась блондинка. «Скоро буду». «Что все-таки не так?» — снова, уже с нажимом, спросил я ее, теперь встретив у люка. «Нет-нет, все отлично», — ответила Ксен и потупилась. «Просто сделка вышла плохенькой, на самой грани себестоимости». «Но других же вариантов не было вовсе?» — уточнил я. «Да, капитан, не было», — кивнула девушка. «Так что тогда за грусть-тоска? Летим? Это сейчас главное». «Не знаю, капитан», — пробормотала моя собеседница. Наверное, немного волнуюсь перед рейсом на родину». Прозвучало это, надо сказать, совершенно неубедительно. А уж когда чуть позже в рубке сдержанная Брин при упоминании об Огуа на миг едва уловимо, но изменилась в лице, мне стало окончательно ясно, что дело тут темное. «Вот что, девочки!» — сокрушенно покачал головой я. «Хватит с нас сюрпризов. Давайте-ка поговорим по душам. Через четверть часа в кают-компании. Быть всем!» «Итак», — начал я, обводя взглядом свой собравшийся вокруг стола уникальный экипаж. «Считаю, пришла пора раскрыть друг другу карты. Разного рода секреты хороши на тверди, а в дальнем космосе всем нужно четко понимать, чего ждать друг от друга. Например, нет большей беды в том, чтобы быть гахарской принцессой», — с усмешкой задержал я взор на Дик, сидевший от меня по левую руку. «Но если к этому прилагаются пираты или кабальный кредит Королевского банка, неплохо бы предупредить товарищей по команде заранее». «Кредит не кабальный», — сверкнула очами девочка. «Но я все уже осознала, капитан». Тут же виновато опустила их долу она. «А я вот не вполне понимаю, капитан. Разве эта тема уже не пережевана в кашу и закрыта?» Пришла ей на помощь Аран. «Надеюсь, что так и есть», — кивнул я. «У меня не осталось никаких тайн, капитан», — вскинула голову Юнга. «Честно. Зато кое у кого еще на Еве они определенно имеются», — веско заметил я. «И чтобы было предельно справедливо, начну с себя. Рассчитывая, разумеется, что все здесь прозвучавшее останется строго между нами», — оговорился, выдержав короткую паузу. «У меня начисто стерта память и заменена наложенной, в основном теоретическими фактами». Тут же перешел я к существу вопроса. «Я понятия не имею, кем был, прежде чем стал владельцем Евы, и за что получил корабль, тоже не в курсе. Вот единственный привет из моей прошлой жизни», — царапнув ногтем сик, я вывел на середину стола запись полученного мной на Бака, кажется, уже целую вечность назад, анонимного сообщения. «Так вот почему Даза Мняя назвала вас тогда человеком без прошлого», — едва внятно пробормотала Дик, когда голограмма заставки исчезла. Протянув руку, девочка слегка коснулась пальцем тыльной стороны моей кисти, должно быть, желая таким образом выказать свои сочувствия и поддержку, но, словно сама испугавшись или застеснявшись этого своего порыва, сразу же ладонь и отдернула. «У меня и редкое чутье мне, но она смотрела со стороны», — подала голос Фелида. «А изнутри, как член семьи, я ощущаю иное. Его прошлое все еще с капитаном мне, но оно будто бы в плену». «Аран считает, что моя прежняя память не уничтожена напрочь, лишь придавлена новой», — пояснил я. «Однако без специального ключа ее не освободить. А у меня его, понятно, нет». «Мне жаль, что вы не цифровая копия, капитан», — заявила на это моя заботливая дочка. «Тогда бы я вашу память почти наверняка достала мне». Она продемонстрировала коготь на среднем пальце, в некоторых возможностях которого я успел недавно убедиться. «Но живой мозг так не вскрыть мне». «Предлагаете переписать капитана на железо?» Без тени улыбки осведомилась у кошкодевочки шестисолнечница. «А зашифрованная перейдет туда без ключа мне?» — подняла хвост трубой Уняя. «Нет», — подумав, покачала головой Аран. «Что-то я, дорогие мои, туплю. Это все гахарские переделки. Кстати, можете считать это за мое признание в духе сегодняшнего собрания кающихся тайнохранителей. Пока не приспособлюсь к новым схемам корабля, так и буду постыдно притормаживать. Как долго это продлится, не знаю. Может, пару рейсов займет. Вот, учтите, на всякий случай». других секретов у меня вроде не припрятано», — заявила она. «Мня, а я вот сильно чавкаю, когда ем». Едва умолкал бортмеханик, с абсолютно серьезным выражением лица подхватила эстафету признаний Филида. «Очень неэстетично мне. Тут я в кровного родителя. Именно поэтому мне я никогда не принимала при вас пищу. Мне невероятно стыдно о подобном рассказывать. Но капитан прав. В семье не должно быть никаких секретов. Никаких мне». Она вдруг нехарактерно помрачнела. «Я думаю, капитан все же говорил о чем-то более существенном», — хмыкнула с экрана Аран. «Мне это очень-очень существенно. Услышав мое чавканье, некоторые люди впадали в истерику, а другие теряли сознание мне». «Что ж, припасем это в качестве нашего секретного оружия против самого опасного врага», — ласково улыбнулся я кошка-девочке, краем глаза при этом уже посматривая на Ксен и Брин. «А еще», — продолжила, однако, Уняя, помедлив, «а еще я иногда... мне... а еще я очень рано начала разделяться», — выпалила она, потупив взор и энергично замолотив хвостом. «Еще в родительской семье». «Разделяться?» — не понял я. «Это как?» «Мне в незапамятные времена космос дал нашему народу дар. Он бездна. Не знаю, как такое объяснить человеку мне. Жить в единстве с даром — наша суть. Разделяться постыдно. Мне все это делают, но не так же рано», — путанно выговорила Филида. «Но я принимаю экстракт берегового лютика. Так что все в порядке», — торопливо заверила она. «Мне, семье, не стоит беспокоиться, что я вас опозорю. На прощание мне я дала мне с собой запас экстракта. Его надолго хватит мне». «Как начнет заканчиваться, предупреди суперкарго, что пора подкупить», — вычленил я в признании кошка-девочки, как мне показалось, практическую составляющую. «Или в человеческих мирах этот лютиковый экстракт не достать?» «Не труднее, чем найти янское пиво на Маргоре, капитан», — заметила с экрана Аран. «Гораздо легче», — в свою очередь задумчиво подала голос Ксен. «Мне непременно предупрежу», — поджав треугольные ушки, обещала между тем Филида. Тем временем наши близняшки приглянулись, пилот едва заметно кивнул сестре, и суперкарго повернулась ко мне. «Нам тоже есть что рассказать, капитан», — сообщила она. Я, собственно, и не сомневался. «Дело в том», — продолжила блондинка, — «что технически мы не сестры. Брин — мой клон». «Мня? Так это же очевидно», — буркнула Уняя, похоже, все еще переживавшая свои собственные страшные признания. «Я сразу поняла. Только все гадала, кто из вас оригинал мне». «Людям не очевидно», — обронил я дочке. «Но клон и клон», — снова перевел взгляд на Ксен. «Что это меняет?» «Ничего, если бы мы только не летели на Огуа. Но мы как раз туда летим». «На Огуа что, запрещены клоны?» — с любопытством поинтересовалась Дик. «Наоборот», — вздохнула суперкарго, — «в некотором роде они там обязательны. С каждого новорожденного на Огуа снимают генетическую копию и создают как минимум один зародыш клона», — с мрачным видом приступила к рассказу она. «Так повелось истории из-за высокой детской смертности в первые годы существования колонии. Если ребенок погибал, пробуждали клона, иногда несколько, одного за другим. Планета не щадила юных обитателей. Потом ученые установили причину несчастья, некий вирус. Придумали лекарство. Ну, и все наладилось. Но старые законы на Огуа не отменяются. Они закостеневают, превращаясь в религиозные догмы. Клонов по-прежнему готовят, и иногда нужда в них возникает. В совсем раннем возрасте я тяжело заболела, говорят, была при смерти. И Брин «Разбудили. Но затем, неожиданно для всех, я поправилась. По законам Огва, это означало, что Брин все равно это не человек. Ее место в жизни снова занимала я. Раньше таких убивали, несмотря на всю нужду колонии в людях. А теперь отправляют в специальные интернаты. Родственникам об этом даже не сообщают. Я вот ничего не знала, честное слово. Но 7 витков назад мне тогда было примерно, как сейчас Дик. На меня вышли представители одной местной нелегальной организации и все рассказали. Они заявили, что могут выкрасть Брин из интерната, где над клонами жестоко издеваются. Ну, нужны деньги. Я согласилась. Средства у меня имелись. А потом решила улететь с планеты вместе с Брин. На Огуа меня больше ничего не удерживало. Незадолго до того мои родители погибли при аварии в порту. Откуда, собственно, и те деньги? Я была единственной наследницей. В общем, близких у меня не осталось. А теперь появилась своего рода сестра. Да, именно сестра. Блондинки даже не посмотрели друг на друга, но руки их двинулись навстречу и соединились. «Все удалось», — продолжил Ксен. «Брин устроили побег, снабдили документами, и мы перебрались на Бака. Выросли, поступили в космошколу. И вот теперь, получается, летим на Огуа». «И, как я понимаю, появляться на планете вам категорически нельзя», — уточнил я. «Только Брин», — покачала головой суперкарга. «Я улетела легально, так что могу смело возвращаться». «И как быть с Брин?» «Я все придумала», — быстро заговорила Ксен. «У Огуа есть естественный спутник, полностью арендованный космокором. Законы планеты там не действуют. Влияние властей снизу ноль. Мы высадим Брин на этом спутнике и на обратном пути ее заберем. Вот и все». «А кто тогда посадит корабль на Огуа?» — спросила Аран. «И главное, поднимет потом с тверди. Мне портовые власти управлять звездолетом не позволят». «У нас теперь есть второй пилот», — показала суперкарга глазами на Фелиду. «Точно», — кивнула шестисолнечница. «А, торможу, как и предупреждала». «Мне с удовольствием ненадолго пересяду в пилотское кресло». Впервые после недавних откровений улыбнулась Уняя. «Но только за тем, чтобы потом снова уступить его Брин мне». «А за вооружением кто останется присматривать?» — спросил я кошка-девочку. «Мне. Едва ли на орбите цивилизованной планеты нас ждет бой, капитан!» — выразительно повела из стороны в сторону хвостом моя дочка. «Хотя насчет цивилизованной после услышанного от Ксен я уже немного сомневаюсь». «Если и впрямь дойдет до стрельбы, возьму на себя пилотаж, там уж будет не до формальности», — предложил Аран. «Вот нашивку бомбардира нет, примерять на грудь не рискну». «То есть все складывается?» — подытожила Ксен. «Брин, а ты что думаешь по поводу всего этого?» — спросил я у ее сестры. Вернее, оказывается, у клона. «Нет, ну, пусть будут сестры». «И да, как-то так само собой вышло, что после схватки с пиратами я стал обращаться к обеим блондинкам на «ты». «План Ксен хорош», — с готовностью откликнулась наш пилот, как всегда безупречно ровным голосом. «Постараюсь в рейсе сэкономить достаточно топлива, чтобы компенсировать траты на промежуточную посадку». «Мы заправлены не в обрез», — по-быстрому что-то прикинув, заметила с экрана шестисолнечница. «Есть резерв». «Ева и так потеряет из-за меня время. Так пусть уж только его». «Топливо топливом. Давайте-ка все еще раз подробно проговорим по сути», — предложил я, «чтобы, упаси орден, ничего важного не упустить. Итак...» Новых подвохов обсуждение не выявило, и через час Ева благополучно покинула постылый гахарский астероид, взяв курс на систему Огуа.